Я рад представить Анну Гейфман, профессор Бостонского университета. Как тебя еще представить? А, скажи еще что-нибудь про Белла. Ну, ты сама дальше можешь добавить. Да, значит. Садись. Присаживайся. И ничего. А никуда не смотреть? Ты можешь смотреть, куда ты хочешь. Ты хочешь сказать, да? Хорошо. Я еще забыл вот что сказать. Через 2 недели здесь будет лекция по поводу пророчеств. Мы пытаемся понять, какие пророчества есть, что нас всех ждет, и что в этом можно изменить, может быть. Пророчества, как известно, даются при условии, да, что если мы хорошо себя вести, то, может, какая часть пророчеств отменится, они обычно плохие. Вот. Так что всех приглашаем. Можно поменять тему. Сегодня, например, по пророчеству я. А тот человек продолжил. Ну что, да? Начинаем? Так, а сколько у вас есть времени? Значит, у нас 2 часа. Примерно. А дальше, кто желает, в свободном полете. Окей. Ну да, в общем, я хотела сказать, что на самом деле, наверное, потому что нас мало здесь, а те люди, которые слушают по интернету, не могут нам, как бы, к сожалению, пока нет такой системы, чтобы они могли вмешаться и там посуметь. Ну, они могут комментарии писать. Писать могут, а ты увидишь это? Я постараюсь увидеть. А, хорошо. Включусь, постараюсь увидеть. Ага. Ну вот, ну, в любом случае, в общем-то, здесь нас не очень, нас мало, поэтому я подумала еще в прошлый раз, что когда вот была такая погода ужасная, и никто почти никто не пришел, у нас несколько человек всего было, и было замечательно совершенно, потому что мы устроили такой семинар. И я, к большому своему удивлению, обнаружила, что я-то считала, что я специалист. Собственно, я есть специалист, но я никогда не думала, что люди могут задавать такие вопросы. Они сами не думали, что они могут задавать вопросы и уводить меня в какие-то вещи, какие-то стороны, которые о которых я даже не думала говорить, например. Там я знала о чем, что я считаю на эту тему, но не думала. И было очень интересно, неожиданно. Поэтому это будет, мне кажется, будет правильно, если. То есть я, конечно, начну там как лекцию. Ну вот. Я хочу сказать, что вы можете меня в любой момент перебить. Абсолютно. Я даже хочу, чтобы меня перебили обязательно, потому что так будет лучше. Вот. С любыми комментариями, любыми вопросами, любыми там замечаниями, все что угодно. Если это будет как-то уводить в сторону, не волнуйтесь, я вырулю обратно. Вот. Значит, тема вот сегодняшнего семинара это как мы, кстати, определили тему? Как она называется? Семинарин, как часть тоталитарной традиции 20-го года. 20-го, да. Вот. Я хочу начать как бы с такого первого тезиса. Даже не вдаваясь там в какие-то определения, начать с первого тезиса. Первый тезис такой, что Россия как. То есть Россия, терроризм, который мы знаем сегодня, который мы там, кто пытается определить, что это такое, кто не пытается, кто просто это принимает как неизбежное зло, кто там пытается по этому поводу что-то делать. Но во всяком случае, террорист сегодня, который вот мы ими знаем во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, особенно в этом регионе, сегодня начался в России. То есть корни этого явления, о котором я буду говорить, о современном фундаменталистском терроре, корни этого явления в России. Значит, по идее, вы должны тут же задать вопрос, почему, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, что почему в России, почему не известно, например, люди, которые хоть немножко про это знают, понимаю, что первые террористические вообще выступления, то есть попытка использовать террор для политической борьбы, первая попытка была. Миша, мне выключилось, ничего? Я еще понимаю, похоже, что не работает. А, да? Все видишь. Первые такие попытки мы можем проследить, если мы так вглубь веков уходить, то они начались в 11-12 веке. Его, может быть, я, честно говоря, даже не знаю, как это называется на русском, на английском языке это называется ассасины, хашашим, наверное, я думаю, они называются на иврите. Ассасины на русском, наверное. То есть это как бы такая была, были такие исламистские, то есть мусульмане. в Европе и на Ближнем Востоке, которые убивали своих политических противников среди неугодных там, этих самых вождей, исламских вождей и среди крестоносцев. То есть как бы традиционно считается, что он начался в 11-12 веке. Да? Тогда почему я говорю, что начался в России? Причем в России в начале 20 века. 100 лет назад. То есть тезис такой, что террор, который мы видим сегодня, начался в России 100 лет назад. То есть народовольцы, которые были раньше, они всегда... Позже, не народовольцы, а народовольцы. Да, вот. Сейчас, это очень правильный вопрос, потому что на самом деле, почему, то есть, да, что же такое, почему народовольцы же были еще раньше? Ну да. Вот. Нет, я имею в виду, что это вот тот террор, о котором мы говорим сегодня, который мы видим сегодня, он начался именно в 20 веке, народовольцы были предтечи как бы этого террора. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть понятно, что террор начался не в России, а начался намного, намного раньше. Вот. Но кого убивали эти самые ашашимы или там ассасины, или как угодно, и все остальные люди, которые, все остальные террористы, которые, они начали традицию. Они начали традицию в 12 веке, потихоньку, да, все это как бы развивалось, когда больше, когда меньше, в 19 веке террор усиливается. Всегда вот в контексте этой традиции убивали высокопоставленных лиц. Высокопоставленных. То есть убивали королей каких-нибудь там, министров, высоких чинов в церкви, Министерство внутренних дел, известных людей, очень высокопоставленных, чтобы именно уничтожить конкретно этих людей. Да? Не убивали рядовых граждан до начала 20 века. Рядовых граждан на улицах, там, в автобусах, в кафе, там, я не знаю, в ресторанах и так далее. Не было такого. Да? Вся эта традиция, которая вплоть до конца 19 века, вплоть до начала 20 века, она не предусматривала убийство террористические акты против гражданского населения. А погромы? Вот. Это другое. Это не то. Почему? Потому что как что мы имеем в определении террора? Погром – террор – это индивидуальное политическое убийство. Да? Я могу вам дать, я просто в какой-то момент подумал, что надо на самом деле дать определение. Определение, знаете, сколько есть определений? Официально 119 определений террора. Понимаете, что бы я сейчас ни сказала, я когда в Америке, я постоянно читаю лекции на эту тему, в Америке, там везде. Как только я открываю рот, поднимаются, значит, сразу руки, особенно в академических аудиториях, поднимаются. Ты сначала определишь, что это такое. Но я им говорю, понимаете, есть 119 официальных принятых определений террора. Если я дам любой из них, 118 людей, допустим, в этой аудитории скажут, что ты не права, это неправильно, это не академично, это не научно. Дальше в следующие 2 часа мы будем говорить про определение террора. Понимаете, это очень часто, между прочим, интересно, потому что у меня вообще как бы за эти годы сложилось впечатление, что часть этой всей проблемы заключается в том, чтобы не говорить о проблеме. То есть там приходишь в любую аудиторию, не студенческую, и просто аудитории как бы частной или общественной, именно академическая. Задача в том, чтобы не говорить о проблеме, потому что и задача именно в том, чтобы заниматься вот определением уже такой террора, что не является террором. И 2 часа проходят, я ничего не сказала, никто ничего не узнал, никто ничего не понял, все довольны, потому что страшно научно и страшно академично, и все разошлись по домам. А главное, что не страшно, потому что когда говоришь, я не буду говорить о страшных вещах, всем хорошо, поговорили про определение. Это террор, не террор. Все. Никому не страшно. Все были за 2 часа важным, нужным академическим делом, разошлись. А что это такое для реальных людей, до которых затрагивает, никто не хочет знать. Понимаете, в этом ужас заключается. Еще на Западе здесь тоже это есть, но на Западе особенно. Ну вот. Я вам дам определение, которое более-менее как бы подходит. Удобно для разговора. То есть можно я сейчас вам прочитаю, вы мне скажете, что ваше... Возможно... Да, да. Мне оно удобно, понимаете, есть 119, я могу любой взять. Там. Это же вопрос терминологии. Например, я вам сейчас скажу. Например, акты насилия, да, направленные на запугивание или там устрашение мирного населения, так, а с целью добиться торжества радикальной политические группировки или идеологии. Ну, более-менее, это не идеальное определение. Но по этому определению ваш вопрос про погромы уместен. Знаете, почему мы не включаем сюда погромы? Потому что погромы не имеют целью путем запугивания добиться определенных политических и идеологических целей. Это просто, допустим, там, банда громил, там, скажем, антисемитов или кого-то там еще, которые собираются... Рега, а вам есть всегда цель, скажем, перевести стрелку с таких проблем на такие? Выпустить пар. Если эти погромы... Это тоже идеологическая цель. Если эти погромы организованы, допустим, государством, допустим, нацистами, скажем, да, то это, безусловно, является государственным террором. Если, например... Там чернорубашечники организуют еврейские погромы в контексте нацистской идеологии. На самом деле они, конечно, не устраивали это для того, чтобы запугать евреев, они устраивали это для того, чтобы уничтожить евреев. Но это другое немножко. Но в принципе это государственный террор. В этом смысле вы правы. И государственный террор имеет место быть. Я буду о нем говорить. В каком контексте? Мне интересно, что происходит, когда террористы, которые были просто террористами, которые не были у власти, которые, ну, как Хамас, как, я не знаю, там... Народовольцы те же, кто угодно. Что происходит, когда они получают власть? Два раза это было в истории, мировой истории это было. Первый раз в России в 17-м году, второй раз Хамас. И очень интересно, представляете, двух таких... Да? А где еще это было? Когда еще террористы приходили к власти? Что, подозрительно? Я вам так эту историю говорю. По Талибан, я вам честно скажу, что... Везде находились смыслы. Интересные там... А? В обоих этих странах находили смыслы. Здесь Хамас, там... А, мы, да, ну и как теперь... Мы всегда... Где коммунисты не ищут легких, большевики не ищут легких путей, да. Ну вот, нет, ну это просто... Я, кстати, собиралась об этом, это жутко интересно. Понимаете, что у нас есть? У нас есть невероятная модель, которая... Ужасно тяжело объяснить, что вообще что происходит. То есть две страны, значит, в России и здесь, на Ближнем Востоке. И абсолютно одинаковые, как сказать, способ поведения, манера поведения, как они захватывают власть, как они что они делают, к цели, которой они преследуют. Они просто, как они уничтожают политических противников, это невероятно, но абсолютно одинаково, просто абсолютно, вот просто точно одинаково, как будто Хамас просто все считывает, слизывает с этого самого, с большевиков. Это я буду об этом говорить, это ужасно интересно. Но и поэтому что, у нас есть такой пример, два примера, у нас есть как бы вот такие исторические параллели. Поэтому мы можем сказать, что на основании этих двух параллелей мы можем сказать, что происходит, когда террористы приходят к власти. Вообще. У нас есть как бы вот то, что называется по-английски паттерн. Есть. Как сказать, даже шаблон. Не знаю. Шаблон, да. Ну вот. Уже есть. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что всех, мне интересно, во всех устраивает вас такое определение? Потому что если вас такое определение не устраивает, мы можем. Нет, а вот какое у вас, какое вы выбрали? Мне удобно. Мне удобно, да. Как бы в книжках своих я более-менее как-то научно. Но, грубо говоря, это акты насилия. Там есть определения, которые говорят, там, не знаю, допустим, что именно подразумевается под насилием. Я просто не хочу в это влезать. Все знают, что такое насилие. Ну, допустим, Хамас делал акты террора не с целью попасть во власть. Как вопреки, в это время у власти были другие террористы, например, как они, Арафат, любимый наш. Во-первых, тоже можно о тем говорить, но на самом деле они занимаются. Хамас тоже не существует отдельно. Вы понимаете, что Хамас проплачивается там, и все мы ставим там от Ирана до Сирии, до кого угодно. Потом отделять Хамас от Фатах в то время не имеет смысла. Я просто буду говорить на эту тему, но вообще это не имеет смысла, потому что они, на самом деле они, Фатах ничем не отличается. Террор Фатах не отличался практически ничем от того, что делает Хамас. Да, но мы их привезли для того, чтобы... Это другой вопрос, потому что это вопрос... То, что мы делаем, это уже абсолютно другой вопрос, но я говорю, что про них. Это террористы, которые имеют целью запугать, террор направлен против мирного населения. Не против, понимаете, они, конечно, если бы у них была возможность убить, допустим, каких-то израильских руководителей, они, да, убивали их, но в основном 99%, я дам статистику, это очень интересно, кстати, в основном террористические акты направлены против гражданского, абсолютно ни в чем не повинного населения. Именно против населения. Отчасти не могут, отчасти не занимаются этим, они не пытаются, допустим, взорвать там, не дай бог, что-нибудь, я не знаю, какое-нибудь там министерство. Но они занимаются в основном запугиванием мирного населения. А с целью именно запугивания, с тем, чтобы парализовать мирное население, и ради, что очень важно, ради идеологии, ради того, чтобы добиться своих целей в контексте своей идеологии. Не просто, понимаете, как, допустим, скажем, ирландские террористы, да, которые Я была уверена, что по-русски. Причем самое интересное, что в прошлый раз было то же самое. Это какое-то место, где все это самое. Вот. Короче, идея в том, чтобы насадить определенную идеологию. Допустим, как ирландские сепаратисты, или там миллион других, там, скажем, или, например, взять, скажем, любых партизан. Это не в это определение они не вмещаются, потому что люди, которые пытаются, скажем, отделиться от страны, как еврейские, якобы террористы, там Эцель, Лехи и так далее. Пожалуйста, потому что Лехи, не, при том, что они, да, делали вещи, которые можно было поделить, но они не пытались насадить свою идеологию. Не было никакой идеологии, была попытка получить свое государство. Не было идеи создать мусульманское или там еврейское государство и потом путем расширения этого государства захватить мир. Здесь мы говорим о фундаменталистском терроре, мы говорим о том, что это идея, у них мессианские идеи, у них идея насадить свою идеологию не в Азии, понимаете, и не в Ромале, а намного-намного шире. И поэтому террор, о котором я буду говорить сейчас, он очень похож на то, что делали большевики, например. Но если так, то мне кажется, что на самом деле нельзя ограничиваться одним определением террора, потому что, на мой взгляд, он просто очень многолик и разнообразен. А как мы будем на эту тему говорить тогда? Нет, мы можем взять какой-то аспект, так сказать, проблемы, да? Вот сейчас нас интересует вот такая часть. Знаете, если мы скажем, например, мы можем по-другому даже сказать, мы скажем, знаете, сколько в мире плохих людей, которые убивают других людей, ужас сколько много, это нам ничего не даст. Я помню, много-много раз я выступала, и люди говорят, а фашисты это террористы, а коммунисты это террористы, а Муссолини это террористы. Знаете, мы можем всех как бы, эти Ку-клукс-клан это террористы, а я не знаю, а в 12 веке, я не знаю, кто, крестоносцы там, не знаю, 11 веке это террористы. Знаете, мы можем всех как бы под одну гребенку так это самое, назвать их террористов. Тех, кто использует политическое убийство, можно назвать их террористами, но это нам не даст ничего. Намного проще взять те аспекты, важнейшие аспекты современного террора, который мы видим сегодня, который мы читаем в газетах, и страдаем от которого, да, взять, определить их и посмотреть, новое это явление или не новое. Я утверждаю, что не новое. Понимаете, а главный аспект сегодняшнего террора – это во-первых, массовое, массовое террористические выступления, не противопоставленных людей, которые там раз там, не знаю, в 10 лет, а постоянно, потому что даже если не в Иерусалиме, то в Тель-Авиве, если не в Тель-Авиве, то где-то еще, в там, Пакистане, в Ираке, там, понимаете, это некий процесс, который принят теперь. Это, понимаете, политическая форма, которая принята теперь. А если не там, то в Европе и так далее. Теперь в Америке уже, в Америке этого не было, теперь после 2001 года это уже в Америке, понимаете, постоянно, что было два месяца назад. Это просто случайно совершенно не было кошмарного террористического акта, когда этот самый, этот самолетчик, да. Ну вот. Вот, понимаете, надо, это раз. Террор не против высокопоставленных лиц, а против гражданского населения. Он массовый, это еще один аспект. Да? И я буду говорить дальше об этом. Что, знаете, чем больше, тем лучше, какая такая идея. Так не было тогда никакого тогда, так ведь. Вплоть до 19 века не было таких представлений, что чем больше там они уничтожат людей, тем лучше. Даже когда народная воля, да, вот вы меня спросили, да, народная воля убивала. Посмотрите, кого они убивали. Они убивали, пытались убить царя, и убили, в конце концов, царя. Они министров убивали, министров внутренних дел, потому что эти министры ответственны за полицию. И все. Какие-то еще были там градоначальники. Но это не автобус с детьми, допустим, понимаете? Вот. А третье, это очень важно, это в основном из всех определений террора это как-то ускользает, и это неправильно. А что этот террор идеологичный. Это не просто какая-то банда там, не знаю, бандитов, которые там собрались. Понимаете, это люди, которые связаны с организованным, связан с людьми, которые живут в совершенно других частях света. Да? Он оплачивается, и постоянно эти связи укрепляются между тем, что происходит. Я вам дам некоторые примеры, просто невероятные примеры. Понимаете, почему, допустим, почему палестинские террористы заинтересованы поддерживать террористов в Южной Америке. Есть! Я подробно потом покажу вам. Постоянная связь между всем. Нет ни одной террористической организации, крупной сегодня, у которой не было бы связи финансовой и просто связи, тактически, как сказать, стратегически, с другими большими террористическими организациями во всем мире. Нету ни одной. Понимаете? То есть Что их связывает? Связывает в одну такую, как я не знаю, как назвать это, корпорацию такую, с разными там дочерними организациями и ответвленностями и так далее. Понимаете? Это непонятно. То есть, если мы говорим, допустим, о мусульманском, то непонятно, почему я не знаю, там, они связаны, скажем, с. Страницами в Европе, скажем. Понимаете, об этом вот это какие три положения, о которых нужно говорить. Это абсолютно новое явление, которое началось не сегодня, новое в том смысле, оно происходит 100 лет. И об этом никто не знает. Мы думаем, что во всем этим трем параметрам это совершенно новая такая вещь, которую мы вот последние, может быть, там 15-20 лет переживаем. И что не было прецедента этому, и это абсолютно неправильно, потому что все по всем этим, по этому определению террора, вот эта проблема началась 100 лет назад именно в России. То есть, если вы, допустим, посмотрели на цифры, тоже очень интересно, например, да, примерно с 850 года по 900 год. Примерно погибло от террора, сколько вы сказали, человек? Мне просто интересно, что это. Я всегда спрашиваю, мне просто интересно, что, как люди себя представляют. Я думаю, что человек 20. 40. 40. Примерно. По всей Европе, да? Да? Теперь, с 870 по 900 в России. Народовольческий пример от террора. Ну, примерно сколько? Ну, вот это я имела в виду. Я имела в виду в Европе. 40 человек в Европе. Причем это только главы правительств, там какие-то крупные очень чиновники и так далее. Это по всей Европе 40. Значит, теперь это 30 лет в России. Я даже скажу, что это больше, чем во всей Европе. Больше. Ну сколько? 100. Примерно 100. тоже, опять же, если вы смотрите, кто кого убивали, тоже это все, это самое, это все, конечно, очень такие. То есть там много-много этих самых звездочек и орлов на погонах. Вот. И, конечно, главная задача была убить царя. Они 5 раз пытались убить царя, на 6-й раз. То есть там невероятные всякие истории, как они пытались это сделать, это, конечно, невероятно. И как он случайно избегал смерти, там один раз вообще, вот, по-моему, предпоследний раз, когда они подложили там невероятную кучу динамита под его поезд. И он уже этот поезд почти поехал. То есть все уже, там все это царь, царская семья, вся свита, министры, там целый этот двор. И какой-то абсолютно, вообще так вообще же он пьяный был, а может нет, но какой-то там этот самый, какой-то там работяга, как-то железнодорожник, он там, значит, какой-то идет, там еле-еле что-то закручивает, какие-то гайки. И он просто нагнулся и увидел. Представляете? То есть там бы погибло какое-то, не смерть такая течет. Потом они внесли, они прорыли туннель под зимний дворец и запихнули в подвал, там тоже какое-то несметное количество динамита. И тоже обнаружили совершенно случайно, там погибло несколько тысяч человек, если бы. Причем, то есть, понимаете, они пытались. Ну, в конце концов, 1 марта 81 года, 881 года, они в конце концов убили царя. И в этом была задача. Вот. И все это вот пик террора в 19 веке, мы говорим на самом деле о том, что их можно посчитать буквально там на пальцах. И даже в России, где такой был, значит, всплеск террора, все равно мало. Все равно это не массовый террор, не против мирного населения, не населения. И, конечно же, эти народовольцы пытались сделать революцию только в России, никаким образом они не были там, не было у них идеи там какой-то мировые там катаклизм устроить, никаким образом это не было мессианское сознание. Ну вот. А теперь, что случается после начала 20 века? Да? Что происходит на самом деле? Просто. Как говорит один мой коллега, взрыв террора. То есть это такая тавтология, но тем не менее действительно взрыв террора, потому что достаточно посмотреть на цифры и понимаешь, что произошло что-то совершенно новое, невероятное. Такого просто не было никогда, ни до, ни после, нигде. То есть давайте я вам дам сейчас какие-то. Здравствуйте. Дам какие-то цифры, чтобы вы примерно представляли, о чем вообще, собственно говоря, идет речь. О чем мы говорим, о каком взрыве террора, о каком новом явлении мы говорим. Значит, допустим, мы берем 2 года. Вот та статистика, я, конечно, непроизвольно беру, я беру статистику, которую я находила в архивах, которая у меня, то, что у меня есть. 2 года, с 5-го. По 7-й, да, значит, примерно, скажите мне, сколько было, я уже вам все почти рассказала, что это был взрыв террора, ну, примерно, дайте мне цифру. 1000? 15 тысяч. Вы мне не портите все это самое, все впечатление. Значит так, 4,5 тысячи официальных лиц, 4700 частных граждан на улицах, в трамваях, в кафе. Вы представляете себе? Костяцкий бунт. Нет. Нет. Во-первых, значит так. Костяцкий бунт не считается. То есть это, значит, я только что вам дала определение террора, не считается костяцкий бунт. Ни рабочие выступления, ни забастовки, ни студенческие восстания, ни военно-морские эти восстания, ни крестьянские бунты, все это не считается. Это как бы не моя профессия, я занимаюсь только террором, понимаете? Все, это только политические выступления, террористические акты. Причем, как, тоже можно обсуждать, но это интересно, как я вообще такие цифры, что такое террористический акт? Например, какой-нибудь человек убивает кого-то, откуда я знаю, что это теракт? Я сейчас вам скажу, я просто отдам остальные цифры и скажу, что это за цифры. Значит, всего примерно 9 тысяч человек за 2 года. То есть впечатляет, да? Теперь даю другие цифры. С 6 по 10. Просто следующее это самое. Так, значит, общая цифра 7600. Да? То есть если взять еще с начала века до 5-го года сколько было убито на количество людей в месяц, это конкретно статистика, просто неохота вам голову морочить. Только Европе или России? Нет, только Россия, только Россия. Родина. Так? Родина слонов, ну точно, абсолютно. Вот, значит, до пятого года, если брать, к этой цифре прибавить. И после 10-го, то есть за последние 17 лет, ну, с начала 20 века до 17-го года, революции 17-го года, 23 тысячи покушений, из них 17 тысяч удачных с точки зрения террористов, да, то есть убитые и раненые. Вы представляете, что это за цифра? То есть это примерно за декаду, потому что там было мало до и почти не было после. Но в основном примерно за декаду. 23 тысячи покушений, из них 17. А на кого? Это следующий пункт нашей программы. Это самое главное. Да, и кто? Кто убивал и на кого? Да. Понимаете? Но я хочу вам ответить на ваш вопрос сначала про, как, откуда эти цифры. Потому, значит, кстати, между прочим, эта цифра не включает экспроприации, среди которых погибало очень много, знаете, эти эксы. Ну, я скажу немножко про это интересно, кстати, тоже. Вот, но это не включает, цифры не включает, это только террористические акты. Теперь, кстати сказать, про экспроприации, пока не забыла, за один год, шестой год, знаете, сколько было экспроприаций? За один год только. 2000 премия в среднем. В смысле, ну, 2070. Представляете? То есть это просто за один год. Вот. Теперь. А, да, и за это время, значит, за эти 2000 экспроприаций похищено было 7 миллионов рублей. Представляете, что такое 7 миллионов рублей теми деньгами? Это примерно, как я бы сказала, 3 миллиарда. 2,5 миллиарда. Вот. Теперь, как эта статистика вообще находится? Я смотрела, значит, что говорили сами революционеры. Они, конечно, очень серьезно, ну, не все, но многие организации считали, кого там убивали, потому что им надо было, они страшно гордились этим. Они как бы показывали свой послужной список, говорили вот нас, смотрите, по сравнению с этими другими, мы смотрите, сколько мы убили. Молодцы. Теперь правительство. Теперь правительство имело свою статистику, я смотрела в архивах государственную статистику. Это немножко труднее было, потому что, понимаете, с одной стороны, они, местные власти должны были показывать, что они работают, что они уничтожают террористические организации, поэтому им нужно было показать, что их было, что они поймали столько-то террористов, которые ответственны за столько-то политических этих самых выступлений. А с другой стороны, потом им нужно было показать, что они не зря зарплату получают, понимаете, что террор нет. Это они как бы метались между тем, что им нужно было показать отчетность и показать, что они на самом деле эти террористы представляют. Поэтому трудно на самом деле было. Трудно как бы. Вот. Плюс газеты, плюс разные газеты. От самых левых до самых правых. То есть эта статистика, она вся. Ее нужно анализировать, я ее проанализировала. Понимаете? То есть, что касается того, что говорили сами террористы, я не считаю, что. Естественно, когда террорист говорит, что он убил кого-то, потому что он принадлежит такой-то, такой-то партии, допустим, партии социалистов-революционеров, и убил там какого-нибудь губернатора, потому что, или там. Городового, потому что он пламенный революционер, у меня нет оснований верить, думать, что он это не сделал по другим причинам. Понимаете? То есть, в принципе, им можно верить. Если человек сам говорит, на суде, например, он говорит, я убил такого-то, потому что я революционер, принадлежу такой-то партии. Нет оснований ему верить. Короче, весь анализ статистики это отдельная история, но в принципе, эти цифры правильные. Самое интересное, что после того, как я потрудилась, сделала весь этот анализ и все такое, и сравнила государственные цифры с цифрами революционеров и с газетными данными, и все. В результате в архив после там через два года нашлись данные самих этих полицейских, полицейских источников, которые анализируют, и журналисты, которые анализируют все те же самые цифры, немножко с другой стороны, но они примерно такие же, кто немножко больше, кто там говорит 23 тысячи, там 500, кто говорит там 22 тысячи 500, ну примерно 23 тысячи. Ну, вы знаете, что это такое? То есть это совершенно беспрецедентный террор. да? Так вот, а настолько, настолько он был дестабилизировал, настолько он, ну, это был какой-то просто совершенно сумасшедший дом, то, что происходило. То есть террористические акты происходили буквально ежедневно, часто, много раз в день. Настолько, что газеты очень быстро после 5-го года начали просто игнорировать. Сначала они, понимаете, сначала они как бы, каждый, естественно, были, когда были крупные покушения на каких-то там губернаторов или там начальников, они, естественно, писали. Примерно к середине 5-го года они, это было, всех интересовало, это уже намного меньше, чем дорожно-транспортные происшествия. Понимаете, потому что это было настолько часто и настолько банально, что какой-нибудь там, там 17-летний там, подросток может взять... сделать самодельную бомбу и швырнуть ее с балкона, это было настолько обыденным явлением, чтобы там, скажем, разорвать эту бомбу среди там взводов солдат, которые мимо проходили. Это было настолько обыденно, что просто об этом почти перестали писать. Потом, когда они стали, знаете, что делать, они тоже, это очень интересно, они стали делать такую целую колонку в газетах, причем это я читаю в архивные все эти вещи, я вижу эти газеты, значит, на которой называлось в каждый день, значит, ежедневная газета, значит, было написано «Террористические акты и экспроприации». Просто такая рубрика. Скажи, пожалуйста, а территориально как они распределяли? Сейчас скажу. Понимаете? И дальше просто списки мы они давали. Это же просто невероятно. Я когда первый раз увидела, я просто вообще не могла поверить. Понимаете? Не просто как там, сейчас. Любой теракт описывается подробно, это самая главная новость дня, с этого новость начинается. Где бы то ни было, здесь, конечно, тоже, везде. Тогда просто была колонка, это рубрика. Рубрика, именно рубрика, они ввели эту рубрику, потому что на самом деле надо было как-то отреагировать. Но, например, как когда какая-нибудь лошадь задавила какого-нибудь пешехода, этому посвящалось намного больше времени, потому что это уже как бы интересно. Не каждый день лошадь несется и избивает своим пути всех на свете. А вот террорист. Вот. Теперь везде. Были эпицентры террора. То есть террор был абсолютно по всей империи. На самом деле эпицентр террора был, их было несколько. Значит, во-первых, конечно же, окраины. Прибалтика, вся Прибалтика, вся Польша, это же части Российской империи. Финляндия была один огромный склад. Вся Финляндия была огромным складом взрывчатки. Там мало террора было, там вот такого террора, в смысле, там не надо было взрываться, это был просто склад. Просто склад. И место, где прятались революционеры, 6 часов от Петербурга, они садились в поезд, приезжали в Гельсингфорс, да, в Хельсинки. И там они абсолютно в полной безнаказанности бродили и вооружались, и привозили из Северной Европы оружие и взрывчатка и прочее. Вот. И это никто их вообще там не искал. Значит, Прибалтика, Польша, Кавказ, черта оседлости. Это отдельная история, это, конечно, поразительно. То, что происходило в черте оседлости, это 30% людей арестованы за политические преступления, от 30 до 50, скажем так. От 30 до 50% людей арестованы за политические преступления, а арестовывали тогда практически только за террор. Потому что им просто некогда было за все остальное арестовывать. Были евреи. Представляете себе, какой? Значит, процентная норма евреев в России была 4, не процентная норма, а процент евреев в России был 4,5. Представляете себе? А? 30% террористов. 30% террористов, да? Были организации, которые стояли на 98% террористов. Были бесконечные дурацкие эти анекдоты, которые якобы по письмам в газеты, не письма, а сообщениям в газете, что сегодня в Одессе арестована группа там анархистов-коммунистов. Из 11 арестованных 15 евреев. Понимаете, ну то есть это было. Понятно, это было... почему евреи пошли в революцию? Почему они нашли эту методику? Непонятно, почему Россия пошла. Это большой вопрос. Это огромный вопрос, потому что те самые униженные, оскорбленные, жертвы погромов, и самые бедные, и самые тевьи волчки не шли в революцию. Учиться, иметь возможность учиться в столице. Значит, те люди, которые шли, имели возможность учиться в столицах или за границей, это не были униженные, оскорбленные. Троцкий из богатой еврейской семьи, понимаете? Свердлов из обеспеченной еврейской семьи. Куча евреев. Гоц, который был главным террористом у эсеров, из семьи миллионеров высоцких. Гершуни из богатой семьи. Вы можете кого угодно взять из крупных террористов, которые действительно что-то делали по-настоящему. И не только террористов, а лидеров партии. Фундаминский, куда, кто угодно, кого вот назовете, кого известных людей. Это все люди, вышедшие не из бедных. Тевье Молочник был занят тем, что он кормил своих дочерей. Ему некогда было, понимаете, заниматься глупостями, потому что он знал, что если он эту воду не довезет, то четыре девочки будут голодать. И они в основном занимались беднота, те, которые действительно страдали от погромов и от всего, всех этих прелестей российской жизни тогдашней. И нищеты и прочее, черты оседлости. Не шли в революцию. Мало, процентом отношений мало. Это люди, которые могли себе это позволить. Ну, я не об этом в данном случае. То есть остается вопрос, почему они шли в революцию, а это уже другой вопрос. Конечно, я не говорю, что все. Были люди, которые шли из местечек, конечно. Были, конечно. Но лидеры, это, конечно, нет. Конечно, не деревенская, не местечковая беднота, никаким образом. И поэтому возникает вопрос, то есть вопрос напрашивается, почему они шли в революцию. Но на самом деле, мне кажется, что это очень похожий процесс на то, как сейчас наиболее левые товарищи, так сказать, это университетская элита, это элита, так сказать, и это да. Не только в Израиле, где, так сказать, вот самые левые, это из Рамат-Авива, но это и в Европе то же самое, и в Америке. Правильно, абсолютно правильно. Террористы, которые сейчас, вы меня спросили, да кто это? Кто шел? Вот. Значит, во-первых, кто были эти политические враги, которых убивали? И кто были сами террористы, которые убивали? Значит, просто забегая вперед, эти террористы, которые сейчас, значит, испокон веков, ну, как бы, когда люди начинали заниматься, исследовать, что такое террористы, какая марксистская модель? Униженные, оскорбленные идут в террор. Самые бедные, самые ущемленные в правах, самые там несчастные, там вот буквально там самые такие вот низы. Мы смотрим, сейчас я этим занимаются мои коллеги этим. Мы смотрим, кто эти террористы, я имею в виду, это мусульманские террористы сейчас. Понимаете? Ну, во-первых, уровень образования в Иргуне, в этот, ну, террористической организации настолько... на порядок выше, чем уровень образования, допустим, среди просто арабского населения, где бы то ни было, в любой части арабского мира, в Азии или в Иране, или там, в Индии среди мусульман, процент людей, которые занимаются террором, на порядок выше, трудно посчитать, но на порядок выше, понимаете? Теперь смотрим конкретно, кто эти люди, они все, огромным проценте, они люди, получившие среднее образование. Огромный процент людей с высшим образованием, включая женщин-террористок. Вы представляете себе? Последняя статья на эту тему вышла буквально, не знаю, я читала пару недель назад. Два автора из Америки показывают, что совершенно необъяснимым причинам террористы в массе своей инженеры и врачи. Вау. Вот как это объяснить, понимаете? И я начала смотреть, это новость, потому что на самом деле проанализировать это очень трудно. Это новость, потому что на самом деле взять террориста по всему миру, арабских, мусульманских, не арабских, мусульманских террористов, и проанализировать такой процесс, это так не то, что они вам придут домой и расскажут, понимаете? Это не так просто сделать такой социологический такой анализ. Ну, короче, не в этом дело. Новость, но понимаете, это надо объяснить. И это невозможно, это очень трудно объяснить. В основном это как раз инженеры. Этот самый вот этот, который пытался взорваться в Америке, выпал у меня из головы имя его. Этот, ну, он из... Да. Он это самое... Получил степень в Англии как инженер, поработал. Не работал, он получил степень инженера. Он же молодой. Он не такой молодой, ему 24 года. Ну, молодой, понятное дело, но успел. И кто выпал? И Атта, который был руководил операцией в 11 сентября. Скорее, может быть, руководители там. Нет, нет. Я считала, что есть идеологи и исполнители. Сейчас. Давайте, конечно, надо очень правильно их разделять, но тем не менее, исполнители, как вот этот самый самолетчик, и все больше и больше это люди, почти практически все со средним образованием, включая женщин, и очень много с университетскими степенями. Понимаете? То есть марксистская модель не работает никак. Что самое у них, то есть бытие определяет сознание, не работает. То есть они униженные материально. И что мы сейчас, как знаете, сейчас левые там всякие организации правозащитные в Америке, в Европе, надо только их накормить, и все будет прекрасно. Туда накачать туда побольше, там, не знаю, этих там комплексов, понимаете? И будет все классно, будет здорово, все будут поедят, никто не будет, это глупость полная. Это просто не так. То есть, понимаете, это совершенно о другом идет речь. Вот, это очень, как бы, понимаете, когда русские об этом говорят, и говорят, что своим опытом жизни при коммунистическом правительстве понимаешь, что на самом деле не все не так просто, что на самом деле не обязательно, не очевидно, что бытие определяет сознание. На Западе все, значит, как бы так. Ничего не понимаете. Действительно, все эти самые профессора и интеллектуалы и так далее, очень многие из них действительно входят в эти темы со стороны слева, потому что это принято, потому что в Академии это было принято, потому что, а что значит слева? Конечно, они так, это либо марксисты, либо неомарксисты, которые определяют подход ко всем вопросам историческим, политическим, социологическим с точки зрения своей идеологии, с точки зрения марксистской модели. Они вносят эту марксистскую модель в, скажем, вопрос террора и говорят, бытие определяет сознание, ага, как у них быть с бытием? Наверное, они очень бедные. Вот и все, вот так они все анализируют. Потом выясняют, что это абсолютно не так, соответственно, надо как-то объяснять. Вот. Как можно объяснить? У нас есть исторический пример в России. Тут очень близко нам трудно видеть, что происходит. Нам трудно, мы не совсем понимаем. Это очень близко нас, это очень близко затрагивает. Эти террористы к нам не приходят, рассказывают, почему они это делают. Они посылают там в интернет там это самое, вывешивают свои какие-то программы, свои лозунги, свои там идеологические какие-то там, не знаю, требования. Это все имеет очень косвенное отношение к реальности. Мы не знаем. Зато у нас есть исторический пример, когда вот такая штука началась 100 лет назад. И мы можем на состоянии посмотреть, что это были за люди, которые убивали, кого они убивали и почему они убивали. И попробовать спроецировать то, что было тогда, на сегодняшнюю ситуацию. Конечно же, понимая, что тогда, допустим, в России это были, скажем, революционеры, радикалы, экстремисты, социалисты, коммунисты там, и так далее. А сейчас это люди, которые утверждают, что они хотят торжества ислама во всем мире. Есть разница. Но очень с большой осторожностью нужно как бы слушать то, что они говорят. И в частности, пример России говорит нам о том, что надо очень с большим коэффициентом брать то, что они сами про себя говорят. Надо нам отдельно посмотреть, что происходило 100 лет назад, кого они убивали, кто убивал и по каким причинам. И тогда кое-какие вещи прояснятся. Так, значит. Теперь кого? Кого убивали? Я уже сказала, что это был, конечно, террор, который далеко уходил за рамки, значит, этого самого террора против людей, которые были ответственны за политику. То есть не то, что какой-то министр, который так скажем, поддерживал неугодные террористам, не знаю, образовательную политику, допустим, он уничтожался. Он тоже уничтожался. Наряду с этим министром уничтожались люди, которые не имели никакого отношения вообще к политике. Значит, начиная с низкопоставленных официальных лиц, например, полицейских, охранников, солдат. То есть это не генерал, который убивался, он тоже убивался, если была возможность. Но в основном это были именно полицейские, причем это были городовые, это были люди, регулировщики. Любой человек, там солдаты, охранники разного там рода, любой человек, который носил форму, любой человек, у которого были погоны, которые являлись символом государственной власти, уничтожался потому, что он носил погоны, не потому, что что-то сделал конкретно, а потому, что он олицетворял, являлся символом этой ненавистной власти. Так? То есть, грубо говоря, с чем это можно сравнить? Ты можешь сравнить, например, и, кстати, не только люди с погонах, это люди, то есть уничтожались, например, одновременно вместе уничтожались памятники, скажем, памятники государственным деятелям. Просто взрывались. Уничтожались, скажем, в церкви уничтожали, входили эти революционеры в церковь в контексте борьбы с, значит, религией, как это, опиум для народа, уничтожали церкви или, например, иконы. Иконы, которые там, которые верили, что там чудотворные иконы, значит, там народ местный верил, что, значит, это там вот иконы чудотворные, они приходили и читали. Любой символ, который являлся символом, любой некая вещь или человек, который был символом власти или религии, политической власти или религиозной власти церкви, уничтожался. То есть примерно к 2007 году. Если в 2005 году примерно одинаковое количество чиновников было одинаковое количество убитых чиновников и частных лиц, к 2007 году в 3 раза больше было убитых частных лиц. Представляете себе, какое на самом деле какая-то. Теперь постепенно просто как бы снижали планку, начиная там от царя, потом какие-то генералы, какие-то градоначальники, какие-то там, не знаю, губернаторы, потом там, не знаю, офицеры. К пятому даже году, а особенно, например, к шестому, седьмому, просто уничтожались просто любой человек, который отождествлялся с режимом или с церковью, либо же с классами имущих. Например, допустим, бросить бомбу в солдат с балкона, это просто была развлекуха. Знаете, какая была самая большая была развлечение для молодежи? Это просто вот, ну, сделать, конечно, бомбу из консервной банки и там мочить ее там глицерином, я не знаю, чем еще, и свернуть с балкона, это было так, просто так, как похоть делать. А любимым развлечением было, они просто брали серную кислоту, шли в какой-нибудь там парк, или там на улицу, на бульвар, и просто шли и видели, ждали, когда мимо пройдет какой-нибудь офицер. Или даже солдат, или полицейский какой-нибудь, который там градоначальник. Они просто подходили к нему, просто вот эти мальчишки, и швыряли ему это, плескали ему в лицо серной кислотой. Это был просто любимый спорт. Уже не было важно, что конкретно этот полицейский сделал, что ли, не сделал. Обычно он... То есть, знаете, там миллион... Я просто сейчас вспоминаю какие-то свои источники, на которых я базирую. Там, не знаю, там человек перед пенсией, оставался ему там 2 месяца, такой был офицер, железнодорожный офицер, всю жизнь поработал на железной дороге, вообще ни к чему не имел отношения, просто офицер. Значит, такой довольно низкой должности. И за 2 месяца до пенсии он мечтал, как он идет на пенсию, перестанет, значит, ему не нужно будет на работу там ходить, и вообще все будет замечательно, там с детишками, с внуками будет играть. Вот, просто кто-то, какие-то террористы увидели его, что он там в форме, просто подошли, убили, просто не знаю, это стандартный был случай в этом момент. Окей, но это в форме, а вы говорите, да, что огромное количество теперь стало частных, да, лиц. Теперь, примерно в это же время, все больше и больше начали убивать людей, которые не были символами государства, не являлись символами государства, а являлись символами ненавистных классов, потому что с кем боролись эти самые радикальные социалисты-экстремисты, радикалы-террористы? Не только с государственной машиной, но и с неугодными классами, то есть классами там, буржуазии, богатыми представителями классов имущих и так далее. То есть постепенно все больше и больше начали убиваться люди, например, за что? Тоже как символ, естественно. Конечно, любой фабрикант рисковал жизнью. Оставаясь фабрикантом, не продавая свою фабрику и не уматывая куда-нибудь за границу, он просто рисковал жизнью, их отстреливали постоянно. Или какой-нибудь владелец какого-нибудь там, не знаю, заводика или цеха, или не знаю чего еще. Частный владелец магазина. Это понятно. Эксплуататор, да. Но понимаете, когда, например, убивался человек за то, что носил хорошую одежду, допустим, шляпу. Потому что почему? Потому что класс, это же рабочий шляпу не носил. Рабочий носил, как известно, картуз. И очки. Очки. Человек, который носил очки, просто рисковал. Человек, который ходил с зонтиком, выходил на улицу с зонтиком, рисковал, потому что рабочие не носили очки, рабочие не носили зонтик. К крестьяне не носили очки, поэтому человек, который выходил, у него торчала такая цепочка, она не обязательно даже была вот золотая, она любая могла быть там, не знаю, железная, но у рабочих не было обычных часов. Любой человек, который выходил на улицу, и точно так же, как почтальоны стали просто почти исчезнувшим видом в России, потому что в России все носили форму, гимназисты носили форму, студенты носили форму, понимаете? В любой форме было выходить на улицу опасно. И почтальон, который выходил в форме, он рисковал. Любой охранник рисковал. Точно так же любой человек, который выглядел, как будто бы он принадлежал, значит, к этим правящим классам, как если мы используем эту лексику террористов, он рисковал. И миллионы, я просто не хочу вам загружать там морочить вам голову этим примером. Террористы, это же не были рабочие крестьяне. Только что мы определили, что террористы в большинстве своем была интеллигенция. Ну что? Ну что? Почему они защищали права рабочих и с этого? По идеологии. Они хотели у нас устроить коммунистический рай. С этого спущенной идеологии, которая пришла. Да, несчастливо. Ну вот. Что? Они делали, я не хочу сказать, что... Это противоречие, вопрос. Теперь это противоречие между принадлежностью террористов, экстремистов, радикалов, как вы называете, к образованному классу и покушение на этот класс. Терактом, почему? Вы исходите из того, что... Смотрите, вы только что сейчас стали на классовую позицию. Вы исходите из человека, который приходит... Я с точки зрения террористов, да. Нет, потому что... я поняла вопрос. Вот они из богатых семей. Правильно, правильно. Нет никакой проблемы. Знаете почему? Mm-hmm. Потому что человек, который, например, как же мы можем убивать рабочих? Хоть это же не... Они же не то... Да, я перед тем, как я скажу, постепенно все это настолько дошло до какого-то... Ну, понимаете, мы говорим о тысячи и тысячи людей. Постепенно, например, рабочий, который давал показания в суде, он тоже становился жертвой террористов. Они ему мстили и убивали. Рабочий, который не хотел выходить на забастовку, тоже убивался. Крестьянин, который не хотел давать взнос в террористическую организацию своей деревни, тоже убивался ради устрашения. То есть это приняло совершенно какие-то совершенно массовые такие размеры. И очень похоже на ситуацию, между прочим, кстати, в арабском мире и в мусульманском мире сейчас, понимаете? Человек, который мусульманин и который не хочет помогать террористам, уничтожается. Как израильский коллаборационист. И никому не приходит в голову, что как же так, он же наш там брат, там он же наш мусульманин, он же со мной в одном там детском садике, я не знаю, вырос, понимаете? Это не имеет никакого значения. Он не поддерживает интересы конкретной партии или там идеологии, и так далее, уничтожается. Или, допустим, не знаю, там какие-то. И так далее. А нет проблемы идеологической, почему? Потому что, что они говорили, как же мы можем убивать рабочего, который не хочет идти, он же из класса неимущих, мы же за них сражаемся, мы хотим их освободить. Очень просто. Этот рабочий, который штрихбрейхер, который идет не идет на стачку, он недостойный представитель своего класса. У него классовое сознание не доросло еще до того момента, когда он будет достойный представитель пролетариата прогрессивного. И поэтому запросто его можно уничтожить. Почему нет? Все террористы были члены всяких организаций, разных видов крестьянской партии? С партией было так. Не было ни одной левой организации. То есть ни одной организации левого лагеря. Я не имею в виду обязательно экстремистку, допустим, анархистку. Вообще весь лагерь. Не было ни одной партии в левом лагере, которые бы не занимались террором. Я не говорю, что у них это было в программе. В программе было у анархистов, конечно, но у них не было партии, это была разрозненная группа. Они по определению не могли быть в партии, потому что они были против организованного чего бы то ни было, они анархисты. Ну вот, у них было там сотни групп по всей стране. Вот, они, конечно, в основном максималисты, которые откололись от эсеров, потому что эсеры были достаточно для них радикальны. СССР сами, но не только, было куча других, например, кстати говоря об идеологии, это очень интересно. Что говорит марксист? Всем, я утверждаю в своих работах, что все марксистские партии занимались террором. Они утверждают, что нет. Я вижу, что они это делали. Представители марксистских партий Понимаете, почему они говорили, что нет? Почему Ленин говорил, что там Ленин, этот, как его зовут, Плеханов, Мартов, все эти, значит, социал-демократы, марксисты, почему они говорили, что они террором не занимаются? Почему? Потому что по идеологии не положено им. Почему не положено? Потому что что у нас двигает историю, движет историю вперед по Марксу? Классовая борьба, массовая классовая борьба. Если мы убиваем конкретно какого-то человека, будет даже царь, он просто заменяется на кого-то другого, классовая ситуация становится неизменной. Идея в том, что, чтобы классовая ситуация изменилась. Поэтому они говорят, не подходит, нам там террор как метод борьбы не подходит. При этом, что я вижу, что не было ни одной социал-демократической марксистской организации, которая бы не занималась террором, начиная от Ленина и кончая любой. Понимаете? То есть, на самом деле, все партии левого направления занимались террором. Теперь, что касается партии среднего, как бы средних партий, проблема в российской политике была именно такая, что был правый фланг, был левый фланг, огромный, а средний, как сказать, сравнительно центр, сравнительно таким, как сказать, не экстремисты, а умеренные, их было, во-первых, очень мало. А те, кто были, то есть как обычно мы подразумеваем под этим кадетскую партию, активно поддерживали террористов. Что очень напоминает ситуацию сегодня с либеральным левым флангом. Не то, что они поддерживают, не то, что они помогают террористам сейчас здесь, и в Америке, и в Европе. Они не помогают. Ну, кто-то помогает, так, ну, в основном, конечно, но идеологически их поддерживают, их объясняют, оправдывают, почему они правы, почему на самом деле виноват Израиль, и почему на самом деле виновата Америка, и почему вообще виноваты все, кроме террористов. Это началось в России 100 лет назад. Понимаете? Все эти самые способы оправдания, я приведу пример через секунду, это поразительно. Язык, который сейчас в Израиле используется левой интеллигенцией, которая оправдывает террор, и язык кадетских журналистов и представителей партии, и вообще левой интеллигенции, тогда надо только поменять слово, скажем, анархист на исламист и наоборот. А все остальное абсолютно то же самое. Вот просто одинаковый менталитет, одинаковый способ аргументации, одинаковый подход к этому проблеме. И одинаковая причина, по которой. Интересно же причина, по которой это делают. Я скажу об этом через секунду. Вот. Теперь, значит, кого убивали, понятно. Всех. Кто в их глазах был плохой. А? Кто не с нами, тот против нас. Кто с нами, тот против нас. Что вы говорите? Не только руля. Вообще, кто, как сказать, кто в их глазах был символом власти, не имея власти, какой-нибудь, понимаете, какой-нибудь городовой, ну какой он власть имел, он там с этой палочкой махал. Ну что, какой он власть имел? Он уничтожался, потому, он не сделал ничего. Этот охранник, который там какой-то склад охранял, он не сделал ничего. Его убивали, потому что он носил форму, как он был символом. Вот это стабилизировать. Конечно. И человек, который носил очки, убивался не потому, что он что-то сделал, а потому, что он буржуй проклятый. Понимаете, когда, например, бросили бомбу в 1906 году, известный был такой очень огромный теракт, бросили бомбу в кафе, и там жутко было, просто, ну, похоже очень на то, что было в 2002 году с баром в Иерусалиме. Жуткий совершенно теракт там. Десятки людей погибли, там кошмар. Причем они, значит, они выпустили листовку тут же, бросили, значит, эту листовку, что нашей единственной целью было посмотреть, как подлые буржуи корчатся в предсмертных конвульсиях. Вот это было написано в листовке. Потом, естественно, выясняют, что это какие буржуи, это какое-то студенческое вообще какая-то забегаловка, где сидят там за 3 копейки можно было получить там чай и бутерброд. Ну, это уже там уже как бы получится. Ну, промазали. Тоже хорошо. А что это они учатся в этих университетах вообще, в этих государственных университетах? Что это такое вообще? Ну вот так, то есть вот абсолютно очень похожа ситуация на то, что сейчас происходит. Вот. Вот, значит, это те, кого убивали. Понимаете, это не было, никогда такого не было до. И весь 20 век, и 21 век уже проходит под этим, то, что называется безмотивный террор. Вы думаете, это я придумала? Это придумали они. Слово безмотивный террор, что они не нуждаются в мотивации. Они просто будут убивать, потому что это нужно для стабилизации, запугивания, для того, чтобы разжечь революционную ситуацию и уничтожить то, что вот это вот, как сказать, establishment. Слово это берется очень широко. И государственный, и политический, и экономический, и религиозный, да, и любой. Любой. Все, что традиционно, то, что вот, то, что является жизнью, грубо говоря. Вот у нас, да, то, что является жизнью. Дети едут в автобус, в автобусе. Понимаете? Ну зачем, например, нужно было в 72-м году захватывать школу в Малоте? Убивать там, там было 100 жертв. Зачем? Зачем нужно обстреливать сейчас Сдерот? Специально в те, они в разное время обстреливают Сдерот, но в основном, когда дети идут в школу и из школы. Зачем? И так далее. Понимаете, зачем нужно было, там, не знаю, брать большой пример, такой серьезный пример. Зачем нужно было устраивать 11 сентября в Нью-Йорке? Потому что это был символ. Эти башни, которые уничтожили, был символом. Там же эти люди были. Я знаю людей, которые там были. У меня у моих знакомых там были. Мой один знакомый был, работал в подвале. К счастью, он работал, наверное, на одном из нижних этажей, одном из подвалов. Ну, в смысле, фирма их компьютерная была в подвале этого одного здания. И они, конечно, выскочили. Вот. У моего двоюродного брата, друг ближайший, значит, у него было интервью в одном из этих зданий. Ну вот. И он, значит, приехал, значит, едет на интервью, приехал туда, на метро, смотрит на часы, значит, говорит, что-то там, как это, не помнишь, метро, что ли, не помнишь, что это было, автобус. И он опаздывает. И он говорит, я бегу, и думаю, какой я идиот, ну как можно один раз получить, вот раз в жизни получил хорошее интервью, предложение, где могут взять меня на работу, и какой я идиот, ну почему я такой, значит, балбес? И в это время эту штуку взрывает. Представляете? Он говорит, с тех пор он, мне мой брат расскажет, говорит, с тех пор он говорит, он опаздывает на 15 минут везде, включая самолеты, там, не знаю, пароход, интервью, все, везде, у него просто теперь такая-то, писать нам. Да. Ну вот, короче, вот. Значит, то, что сейчас происходит, ничего нового они не придумали. Они это делают более технично, они делают более, как сказать... Масштабно. Масштабно, да. Другое, вот, другие там спорт, другое оружие, другое... В принципе, это удивительно некреативные люди. Они ничего, не творческие, они ничего нового за век не придумали. Кроме одной вещи, которую я скажу в конце. Об этом мы поговорим как раз сейчас. С точки зрения государства, что они считали террором? Вот все это. Они защитили террористов. Ну а как раз, как еще можно считать? Если, понимаете, мы не можем считать политическое выступление, если он говорит, мы убиваем проклятых буржуев, потому что они буржуи, вот это, конечно, политическое выступление. У них идеология, уничтожить буржуазный мир. Конечно, они же политическая организация, ну как сказать, идеологическая организация. Допустим, анархисты, они говорят, мы против как это называли, ну, грубо говоря, против эстаблишмента, что включает в себя, естественно, экономический эстаблишмент. Вообще вот всю эту жизнь, которая у нас сейчас есть, тогда была и сейчас есть. То, что люди встают, идут на работу, там, едят в кафе и так далее. Вот все вот это, они единственная цель всего этого тура, это уничтожить эту жизнь, потому что на развалинах этой цивилизации, это я цитирую, будет построена новая, счастливая, прекрасная пирамида Земли. Но сначала нужно разрушить, а и на развалинах построить. Ну, скажем, если какой-то крестьянин утром пошел заехать в Белнатово по каким-то иным причинам. Каким? Нет, то есть, не знаю. экономическим он не человек. Если он, например, идет к своему хозяину, скажем, если какой-то человек живет там, не знаю, крестьянин, допустим, идет к своему, как это называется, ну, владельцу, там, помещику, убивает его за, и, просто потому что ему, не знаю, заставил его там работать не 8 часов, а 16, это не террор. Я говорю только об идеологическом в основном терроре. То есть если на суде этот крестьянин говорит, я убил этого негодяя, потому что я принадлежу такой-то, такой-то партии, и верю в том, что, значит, только путем террора можно построить светлое будущее для, значит, всего человечества, это террор. А раскольников? Не террор, ну почему тут террор? А что тут, господи, старушку замочил. Ну, что, а почему тут террор? Че где-то идеология? А почему тут? У него была идеология. У него была идеология. Как это? Тварь я дрожащая или право имею? Я. У него не было идеологии перестроить мир. Это классический метод нитшанства, которое... Да ну, что, при чем-то? Это же можно говорить о после дела. То есть, хотя после дела можно сказать, что он убил по идеологической причине, что его поддержали экономически. Да, да. Я сейчас... Об этом, это, кстати, очень правильно. Я хочу сказать вам про этих террористов убийц и обязательно про то, что вот вы говорите. Потому что это, именно так оно и было. Сейчас я вам просто расскажу. Я просто хочу закончить с тем, кто были эти самые новые враги. Это все называется, на самом деле, террор нового типа. Тоже и не я придумала это тогда. Когда все это происходило, один из журналистов, такой известный очень, Петр Струва, известный русский журналист, потому что посмотрите, что происходит. Происходит террор нового типа. Во-первых, посмотрите, кого убивают, кого попало. Такого никогда не было. Это что это такое? Это просто символические какие-то действия, ритуальные. Понимаете? Просто это совершенно это какое-то новое явление. Плюс, говорит этот журналист, и потом все очень... Это стало как бы... Это очень принято стало говорить об этом. Давайте посмотрим, кто убивает. Что это за люди? Кто это люди? Что это за люди, которые раньше, во время, допустим, во времен народной воли, да, или там, скажем, среди террористов в Европе, это были люди, которые были, прежде всего, самое главное, что может произойти, что это люди глубоко верующие, скажем так, в свою идеологию. Глубоко образованные, то есть люди, которые тратили месяцы, если не годы, чтобы сформулировать свои идеологические представления о том, почему, как необходимо заниматься террором. То есть, понимаете, там, скажем, огромный вопрос был, имею ли я право с точки зрения этики убить другого человека даже ради какой-то цели. Они годами это обсуждали в 19 веке. И пришли к выводу, там приходили к выводу, что поскольку я теряю, поскольку я тоже теряю, я рискую свою жизнью, и поскольку я скорее всего погибну в этом самом, то моя кровь оправдывает эту пролитую кровь. Там много чего было. Там я просто то, что мне первое в голову приходит. Ну, люди, я хочу сказать, что люди думали. Не подготовили почву. Вот. Теперь, что происходит? Значит, что такое террор нового типа? Это не только кого убивают, а кто убивает? Что это вообще за люди? Значит, во-первых, наряду с этими самыми, да, ну социальные, конечно, это были в основном люди, вышедшие из дворянской семьи. По-моему, единственный дворянин среди них был Желябов, который был в этом самом в народной воле. Все остальные так были в основном. Перовская была, например, дочка вице-губернатора. Ну там, и все они очень такие были, образованные, конечно, эти так. Все очень сильно меняется. В этом самом 20 веке, мне тут написано, я забыла вам сказать, насчет, когда он говорил про этих самых, кого отстреливали в этих мундирах, в погонах, я посмотрела, мне написано, в Риге, да, где-то вот один из эпицентров террора, каждый четвертый полицейский погиб. Каждый четвертый полицейский, представляете, что такое? Вообще-то, представляете, я просто бросила взгляд, и вот я забыла, да? Это не на почве, национальные они делают. Нет. Это были люди, которые... В смысле эти самые? В Риге. Вы знаете, в основном это были вот эти организации анархистов и главное... А там в основном действовали социал-демократы Латвии и Литвы. И в основном это были... Там были какие-то националистические такие мотивы, в основном это были социал-демократы-марксисты. То есть они, это было, между прочим, члены РСДРП, члены ну, марксистской социально-политической рабочей партии. То есть они как бунт тоже. Как эти самые на Кавказе, эти самые социал-демократы. Они, да, конечно, там были, они хотели освобождения, допустим, Грузии от там, я не знаю, от российских партий, но это было все в контексте марксистской борьбы. Что очень трудно понять, на самом деле. Я до сих пор даже каждый раз думаю, как обосновать то, что как какой-нибудь там бунт, это марксистская партия. Как может быть марксистская партия, которая по определению интернациональна? Марксисты не верят, что есть разница между там, не знаю, там, между национальностями. Они смотрят не по горизонтали, что есть, допустим, там, немцы, русские, евреи, там, или, там, немцы, русские, там, поляки, там, не знаю, кто еще. Они смотрят вот по такой шкале, что есть богатые и бедные. И поэтому богатый немец и богатый русский это представитель одного и того же класса. Поэтому они, их богатые, бедные немцы, русские, французы, не знаю, поляки, евреи, даже уничтожают. То есть они там полный интернационализм. Что говорит, допустим, это бунт или там все остальные, они говорят, да, мы, конечно, марксисты, интернационалисты, но при этом мы как бы евреи тоже. Ну как бы, вы решите, кто же, пожалуйста, кто вы? Вот у них это. Они каким-то образом, причем их совершенно правильно ругали. Все остальные говорят, что вы, если вы еврей, ну, бывает, случается несчастье. Но тогда не говорят, что вы марксисты, если самое главное для вас ваша там, национальность. Нет, что вы, мы марксисты, марксист страшно, марксист, мы это интернациональная солидарность. Ну тогда не надо нам свой нос там. Вот. Короче, я просто посмотрела. Каждый четвертый полицейский вообще, конечно, с ума сойти. Просто спорт. Причем самое интересное, что они сами на это смотрели, как на спорт. Они говорили, они хвастались между собой, как я читаю какие-то мемуары, какие-то там переписки. Там они говорят, вы там, ну посмотрите, ну что вы можете? Вы только болтать языком между собой. Допустим, говорили эсеры социал-демократам. Вы, смотрите, у нас за последний месяц какая статистика, мы тут перебили в нашем городе, допустим, там, в Ярославле. Там, или там в Риге тоже. Там каждого четвертого полицейского, ну вам слабо, они говорят, да, но мы тоже там в рабочих организациях, вы только трепачи очень не умеете. Вот вы посмотрите, мы реально, у нас реальные показатели. У них просто были соревнования. Как бы по стрельбе, по мишени. Это невероятно совершенно. Вот. Понимаете, можно по всяким говорить про причины, почему такой был взрыв террора, конечно. Сделать эту самодельную бомбу в 20 веке было, конечно, намного проще. То есть каждый ребенок может это сделать. Я читала мемуары архивные такие. Нет, они даже напечатаны на самом деле. Одного мальчика, который в 15 лет был террористом. И он, значит, рассказывает, что он брал какую-то коробку из-под сардин, там начинял там ее это самое. И, значит, подробно в дневнике, это дневник, вот такая записная книжка, он, значит, подробно описывает, как описывает делать эту бомбу, там кто-то столько там сахара нужно, какие-то гвозди, там глицерин, то, другое, в общем, ну что-то там взрывалось. Вот, и я переворачиваю страницу, а на обратной стороне, знаете, что написано? Точно такой же подробнейший рецепт, знаете какой? Как варить ириски. Представляете? То есть абсолютно, вот ему... Это один из тех, кто стоял там на балконе и ждал своим приятелем, стоит на балконе и ждет, значит, когда проходит взвод солдат. Просто идет взвод солдат. Ну что, давай. Ну, это такой. Вот. Но помимо этого, конечно, были еще другие, естественно, причины. Не только потому, что оружие было легко, взрывчатку было легко сделать. Правительство было уже совершенно не то правительство, которое было раньше, потому что Николай II был, конечно, очень слабым. Просто неохота в это влезать, но, конечно, он совершенно не справлялся. И такая была система тюрем, что не бежала тут только ленивый. Они не бежали, потому что им там было вполне хорошо. Я читаю мемуары из каторжных тюрем. Там, допустим, Мария Спиридонова описывает, значит, свое, говорит, в тюрьме была просто развлекуха, школа просто. Мы там все учились. Кто хотел гулять там кругом лес, там семьи жили рядом в деревне. Кто ходил, навещал семью, значит, только надо было вечером приходить домой, значит, в камеру, там, в смысле, в тюрьму отмечаться. В лесу гуляли, там, грибы собирали, развлекались, театр устраивали. Прекрасно, весело вообще, работать не надо. там получали в тюрьмах образование вообще. Там, один пишет, говорит, в тюрьме, говорит, было веселее, чем на свадьбе. Ну, конечно, они не бежал только ленивый, не бежал тот, кто не хотел бежать. И все это понимали, все эти власти это прекрасно понимали, ничего не могли сделать. Значит, до 7-го года что происходило в судах? Ловили террориста. А? Да, был суд присяжных. Ловили террориста, значит, суд присяжных. Кто был присяжный? Значит, присяжные были люди, которых любой адвокат, которого подвешен был язык прекрасно, мог убедить, что это не бандит, который только что убил, там, не знаю, просто, не знаю, там, кого попало, потому что ему там организация приказала, потому что ему в голову это сбило. А защитник народных интересов, там защитник многострадального народа, который не видит другого способа, как, это я вам знакома, да? Не видит другого способа бороться с израильской оккупацией. В 7-м году Столыпин же открыл трибунал. Да. Это очень сильно изменилось в 7-м году. И сильный террор пошел вниз. Потому что что сделал Столыпин? Пришел Столыпин, кстати, сказать, почему пришел Столыпин в власть? Он был совершенно не на очереди. Он стал министром внутренних дел и министром и премьер-министром. Почему? Потому что никто другой не хотел. Все прекрасно понимали. Когда приходит, министр приходит через 2 месяца и убивает, новый приходит через 4 месяца и убивает, новый приходит через полгода его убивает. Все понимают, что это просто такая мишень. Столыпин совершенно был губернатором в Саратове. Никто другой не хотел. Никто не хотел быть премьер-министром, потому что убивали всех премьер-министров. Убивали каждого министра внутренних дел. И пришел Столыпин и сказал, что он знает, как нужно сделать. Он ввел военно-полевые суды. Что такое военно-полевой суд? Это суд военных, когда ловят, допустим, человека, у которого с оружием, незаконным оружием. В оружии не хватает, скажем, 2 пуль. Коллегия трибунала военного исходит из того, что он эти пули потратил не по птичкам, использовал. Он изначально с очень плохими картами идет в этот самый трибунал. У них есть 48 часов решить это дело. У обвиняемого нет возможности привести своего адвоката. У него нет возможности привести свидетелей, практически. У него нет возможности обжаловать приговор, который исполняется 24 часа. Понимаете? Это сработает. И то не так быстро. Но они довольно скоро поняли, что это уже надо подумать дважды. Раньше никто дважды не думал перед тем, как идти на теракт. Потому что они шли на теракты, и кроме тех, конечно, кроме самоубийц, которых я скажу через несколько минут, кроме террористов-самоубийц. А те, кто хотел, те, кто просто вот такие мальчишки, которые просто занимались террором, ради там. Или не обязательно мальчишка, просто люди, которые занимаются террором, не террором самоубийством, не самоубийством террором, просто они стали думать очень серьезно. Вот. Это продолжалось 8 месяцев, в течение 8 месяцев, просто я вижу по статистике, так вот поднимается, потом так останавливается, как будто так задумался, и потом он очень плавно пошел вниз. Вот. Но это жестко, то, что это было незаконно, то, что делал Столыпин. С точки зрения даже тех законов Российской империи, это был незаконно. Потому что, ну, в общем, в результате они убили 900 человек примерно, террористов. По сравнению с 23 тысячами покушениями, да, 17 тысячами убитыми, то есть 17 раз меньше почти, 18 раз меньше, чем убили террористов. То есть с точки зрения... 7-й год, да? А? 7-й год. Да. А что их больше утекло? Идеология или ненаказуемость? Это трудно померить. Я понимаю, что трудно померить, но вот 15 лет мальчишки, вряд ли идеология. Потому что это было круто. Понимаете, это вот куль. Mm-hmm. Это очень круто. Потому что это было как бы такая, ну, ужасная мода. Виктор Чернов, который лидер эсеровской партии, mm-hmm. говорит, я просто цитирую, революция становилась модой. Я хотела спросить, вот такое впечатление, что это пользовалось поддержкой вообще среди широких масс. Среди... Вот из литературы то, что мы читали. Да. Конечно, мы не читаем никакого осуждения. Конечно. Если вы читаете Леонид Андреев, вообще краса и годы российской литературы в 7-м году. Это самый читает такой себе популярность, а страшный писатель Леонид Андреев. И когда он пишет рассказ «Всем повешенным», какие они бедные и несчастные, как они с отверженным мужем идут на смерть, никто из них не просит пощады, и как они умирают на эшафоте. А то, что они там убили сколько людей до этого, я приведу пример потрясающий, на самом деле. Это было такое страшно известное дело Марии Спиридоновой. Она 19-летняя девушка, значит, она убила такого губернатора Тамбова по имени Лужиновский, значит, там темная история, неважно, в общем, она его убила. Ее арестовали, и дальше началась, значит, суд. Значит, вся леволиберальная общественность встает на защиту этой самой девушки. И вот что я читаю в газете, в одной из самых читабельных, газета «Речь» кадетской партии. Это самое престижное, это как, я не знаю, как, с чем это можно сравнить, на «Нью-Йорк Таймс». То есть это, знаете, вся интеллигенция, кажется, читает только эту газету, потому что все остальное либо там слишком лево, либо страшно, ретроградные правые. А это культурная, прямо культура там, не знаю, на самой высоте. И вот я читаю, значит, описывается, что такого числа, значит, Маруся Спиридонова, значит, ждала этого брата Лужиновского, значит, там где-то, около, значит, на перроне. Желает отомстить ему за то, что он там, не знаю, порол крестьян или что там он еще делал. И вот эта девушка, красавица, значит, вынимает пистолет и убивает этого сатрапа, жуткого негодяя, мерзавца, значит, сам. Уже, да? Угу. Что он, что, как бы, знаете, могилю. Угу. Вот буквально так считается, что заслуживает он это. Да? То есть он уже доходит до середины главы этой статьи, понимая, что какой гад, какой вообще негодяй, что он вообще, она такая, знаете, вот, девушка светлая, молодая, вся жизнь впереди, все. Дальше такая фраза. Да, ее арестовывают, значит. Дальше такая фраза. Жизнь Маруси кончилась, и началось житие. Кстати, у меня, я маленькая уехала из России, поэтому мне как бы надо подумать каждый раз. Ну вы понимаете, что в тот момент они просто ее канонизировали. Понимаете, вот тут же одним ударом лапы, понимаете, одним росчерком пера. Вы представляете? Поразительно, да? И у меня там в голове это, конечно, нету, но у них, любого человека, который жил в то время, который читает слово «житие», у него одна ассоциация, может быть, другой ассоциации не возникало. Все, дальше же. Теперь что я вижу на реальность? Я смотрю на источник, я смотрю, что произошло с ней. Ну, конечно, ее там самые лучшие защитники оправдывали. Она получила, конечно, не смертную казнь, а, конечно, 10 лет в каторге. Она, кстати, описывает, что было просто вообще прекрасно. Я просто, это жалко, что у меня нет с собой, потому что почитать это, конечно, невероятно. Мемуар, называется «Мемуары с Нерчельской каторги». Ужасно интересно. Знаете, она пишет, как они там прекрасно развлекались. Но самое интересное, что наступает 17-й год. И наступает революция. Конечно, всех политических преступников освобождают. Да? Значит, вся дорога с каторги до Петрограда была услана цветами. Но на каждом месте, где останавливается поезд, это место было завалено цветами. Представляете, ее встречали, прошло 10 лет. Ее встречали как святую, как с чудом спасшуюся, значит, сам, представляете себе? Вот. Теперь, ну она, конечно, ну и так далее. Там, у нее, кажется, судьба жуткая совершенно, потому что она погуляла на свободе, она была лидером левой эсеровской партии. Пришли большевики, уничтожили. Кстати, очень интересно то, что произошло между левыми эсерами и большевиками. Тут же, конечно, все это кончилось в июле 18-го года. И она села уже теперь в советскую тюрьму. И вся эта святость уже прошла мгновенно, потому что в ЧК это не то, что при царе было сидеть. Вот. И сидела она до 41-го года, вы можете себе представить, до 41-го года, в жутких условиях, жутких, жутчайших. Это самое в советских этих тюрьмах, когда в Орле, и когда на Орел наступали фашисты, был приказ уничтожить всех политических заключенных в тюрьме, их большевики же советские уничтожили. То есть, так, судьба, конечно, жуткая, но как бы для моих целей мне интересно было, как реагировали либеральная интеллигенция на понимаете, на... То есть они тут же ее канонизировали. И таких было... Да, но самое интересное даже не это. Вопрос был насчет того, что как реагировала общественность. Что происходит теперь? Мальчик читает газету. Это я, опять же, пример из моего исследования, я не воображаю это. 16-летний мальчик пишет, кончает с собой. Значит, он какой-то там идет в пруд и топится, оставляет предсмертную записку. Предсмертная записка написана. Я был влюблен в Марусю Спиридонову. Я несколько месяцев следил, я мечтал, что ее освободят, что ее оправдают, потому что она святая. Понимаете? Что она красавица, прекрасная, и там я ее люблю, без нее жить не могу. Я думал, когда ее оправдают, я с ней встречусь, скажу, как я ее люблю, и она меня полюбит. Но теперь ей дали 10 лет каторги, я никогда ее, она не выдержит. Надо было поехать за ней, где декабрь. Вот. И поэтому я не могу, ясно, что она не выдержит этой каторги, они, значит, это сам. И я умираю, потому что как же я могу жить без моей любимой? И он идет и топится, вы можете себе представить? И таких же было куча. Кто-то из них не топился, нашел второй отомстить за смерть любимой девушки. А девочки, что девочке в 16 лет важно, самое главное, чтобы она нравилась, чтобы мальчики там обращали на нее внимание. Единственный способ понравиться этой девочке было стать как Маруся Спиридонова. Потому что мальчики любят все Марусю Спиридонову, понимаете? А девочек, которые там совсем даже никого не убивают, они совершенно не любят, неинтересно. Понимаете, это не модно, не зашито такое, это занудство какое-то. И поэтому все эти девочки начинают помогать заключенным в тюрьмах, там тайком от родителей прячут этих террористов у себя там где-то в саду, в огороде, там в домах. То есть я это вижу просто невероятно. Плюс это, конечно, интересно. Какая потрясающая игра. Какое занудство сидеть дома и слушать родителей посуду мыть. Быть такой традиционной этой самой девушкой. Когда можно там, это же такая тайна, это так интересно, это столь такая это вообще такая мистика в этом. И как это таинственно, и как это интересно, это взрослые люди, которых он меня уважает, взрослый там парень, которому там 22, а мне там всего 14, и он, значит, слушается, я ему говорю, там не высовывайся, сиди здесь, в моем сарае, и он будет меня слушать вообще. Я как большая. Я как взрослая, и я принадлежу какой-то организации тайной, это же как вообще, это же невероятно. А он как Гарибальди, понимаете? И главное, что эти мальчики, которые, естественно, для которых все это делается, я достойна, я такая же, как Марк, посмотрите на меня. А родители все равно дураки. Что может 14-летняя, 16-летняя девочка думать про своих родителей? То же самое, что они, что любой 14-летний думает, что дураки, ретрограды, ничего не понимают, вообще зануды и посуду заставляют мыть. Вот и все. А тут так вообще здорово. Во взрослой жизни интересно. И взрослые меня уважают. Я им приношу бомбу на место теракта. Я нужна. Я равноправный член этой взрослой организации. Понимаете? Крайне идеология, то есть то, что я спрашивал приметник, то есть это идеология, можно потом вас сказать, что идеология, это мода такая. Понимаете, идеология, это не, конечно, не идеология, но если в обществе есть мнение, царит мнение, что террор это, что они герои, что они защитники народа, что они хорошие, а те, которые бывают плохие, то это идеология, это просто зависит в воздухе. Понимаете? Система, это не идеология всегда, это система ценностей, которая в то время была такая. Но более того, например, вот вы меня спросили про террористов самоубийц, да? Конечно, сейчас считается во всей литературе, которая существует сегодня, любую книжку откроете, любую газету, любой интернет, вам скажут, что террористы самоубийства начали делать то, что они делают в Ливане в 80-х годах, в 82-м году было первое. Террористический теракт самоубийства. Ну, это полный нонсенс, естественно. Потому что в России, я об этом пишу, в России это случалось постоянно. Люди не знают. Точно так же, как они не знают, что поддержка террористов в обществе была в России, конечно, в таком размере, как это сейчас в Европе, где-то, да, в Израиле, во многих кругах и так далее. Точно так же они знают, что на самом деле это такой, знаете, трейдмарк, как сказать, это такой символ сегодняшнего террора. Террорист, самоубийца, в основном сейчас террористы, либо самоубийцы, либо те, которые готовы стать самоубийцами. Конечно, это никакая не никакой, никакой это не Ливан, никакая это не Хизбалла, как, никакая это ничего. Это, конечно, в России началось с самого начала. Значит, теперь... в России они рисковали жизнью. Нет, в России они покончали с собой точно так же, как они кончали с собой. Вы знаете, когда первый раз был задуман, и когда и где первый раз было задумано 11 сентября? Именно в таком масштабе. В 2011 году, когда все заказали самолет? Да. Расскажите, что? В 2007, 2006. Эсеры взяли самолет. Хотели, значит, план был такой, взять самолет. Набить его взрывчаткой. И взорваться, врезаться в Зимний дворец. Чем это отличается от того, что произошло в 11 сентября, я не вижу. У них не получилось. Но идея была, понимаете, это было в голове. У них не получилось, потому что было, там никто летать не умел. Там. Они нашли, конечно, летчика. Но там просто самолетов было там 2,5 штуки вообще во всем мире. Поэтому трудно было как бы. И потом эта стажерка там, которая летала, то нет. Но все равно. С другой стороны, сбить не могли, так что. Так что. Вот, но... Сам это придумал второй раз. Или это он прочитал про СССР? Нет. От себя. Конечно. Муванмела. Нет, это самое, это конечно. Вот, ну, короче, вот, так что терроризм, самоубийство, как сказать по-русски это правильно. Террор, самоубийство был. Значит, то, что они приходили, там какая-нибудь Коноплянникова приходила, Зинаида Коноплянникова приходила в полицейское управление, обмотанная динамитом просто с ног до головы. Никто же подумать не мог тогда, сейчас, потому что это очевидная вещь, что проверяют. А, тогда же никто в голову не приходил. Но при этом она приходила обмотанная, значит, это был как поезд самоубийц, только еще больше этого дела было. Ну, хватило бы, чтобы взорвать все это управление просто от крыши до пола, и ее бы, конечно, вот. Ее просто случайно обезвредили. Взрывы, например, в кафе. Когда, или там, я не знаю... Когда Столыпина взывали, конечно, да. Откуда вы знаете? Здорово. Вот эта история потрясающая, я как раз хотела сказать. Сколько их было? Я не помню. Трое, да? Трое, по-моему. Трое, значит, трое этих максималистов вошли, значит, выбрали день, приемные часы Столыпина. Кто приходит к Столыпину, кто приходит министр в приемные часы? Самые бедные, старики, нищие, какие-то тетки беременные, которые, значит, которым нужно помочь. Ну, самые вот, понимаете, как с детьми там все. Вошли, значит, они вошли в прихожую. Их охранник, так сказать, остановил, надо сказать. Они прорвались, значит, с огромными этими бомбами в прихожую, значит, его дома. Это дом был и одновременно его офис. Вот. И это самое взорвали. Единственный человек, который не пострадал от этого теракта, был сам Столыпин. Единственное, что с ним случилось, там дети. Я, кстати, знакома была с сыном Столыпина. Не знакома была с дочкой. Да, он жил в Париже. 80-е годы он жил в Париже, очень старенькая. Я была маленькая, он был старенький. Ну вот, но все равно я с ним разговаривала. Он это ему 904 года рождения, значит, тогда этому было совсем был крошечным. Сильно очень раненый мальчик, после маленький. А сестра его просто на всю жизнь была инвалид, потому что она была поставила, ее просто выкинула взрывной волной из сам. Там погибло около 50 человек. Кто главное, понимаете? Они просто воспользовались тем, что можно было безнаказанно как бы с толпой туда пройти. Самыми бедными, самыми нищими, это все эти разговоры, то, что они, значит, спасают этих и защищают униженных оскорбленных, это бред абсолютно полный, потому что. То есть именно погибли те самые люди, которых они якобы пытались освободить. Единственный человек, который не пострадал, был сам Столыпин, что с ним случилось. Есть фотография комнаты, где он страшное дело, там просто все, просто, ну просто живого места нет. Чернильница, которая была на столе, она подскочила и облила его чернилами. Все. Все, все. Единственное, единственное, что с этим случилось. Представляете? Сальников потом пишет, что был большой спор из-за этого, что СССР были против таких террористов. Ага. Партий. Они, конечно, были против ЦК СССРовской партии. Но при этом, Сальников лично пришел к лидеру максималистов и сказал: слушай, почему мы не работаем вместе? Максималист говорит: потому что ваша ЦК против нас. Говорит: да какая разница, ЦК, не ЦК, мы с тобой, ну я боевая организация, у тебя боевая организация, давай работаем вместе. Говорит: твоя же ЦК против, вы же объявили на войну. Они, и Сальников говорит: не мы, а ЦК нашей партии. Мы террористы, у нас это, что-то впервые. У нас это самое, у нас тут, как сказать, кооперация, коллаборация. Какая разница, что там эти трепачи в ЦК говорят? Да, они объявили вам войну, потому что, и действительно, Савенко пишет, действительно, ЦК объявил войну. Но при этом он в тех же мемуарах, да, пишет, что он пришел к этому человеку и сказал: почему мы не сотрудничаем? И тот ему говорит: ну мы же не можем, ты же не можешь. Он говорит: я могу, никого волнуется. Вот это, кстати, разговор об идеологии, что на бумаге, как бы, что я, если серьезно к этому подходить, к идеологии, да, на бумаге написано, что была эсеровская партия, она была против безмотивного террора, она была против террора, значит, самоубийственного, где гибли мирные граждане. Но реально, когда была экспроприация, кстати сказать, бомбы, которые делали, которые эти максималисты бросили, взорвали в этот день, в августе 6-го года, они были сделаны при содействии СССР в большевистской лаборатории. Понимаете? То есть абсолютно то же самое, что сейчас. Абсолютно то же самое сейчас. Понимаете, когда в 74-м году в Лоде, не забыл, 70-х годах, в Лоде, здесь, японские террористы Красной армии расстреляли, а? Расстреляли этих паломников из Перу. Перу. Да? Зачем? Зачем? Сюда. А? Чтобы больше не ломилось. А почему тут японцы? Японцам-то что? Ну, конечно, выясняется, что они все тренировались в палестинских лагерях, и что они, у них абсолютно полная коллаборация между, значит, и палестинцы там помогают, там у них тоже свои эти самые, свои дела. Значит, эти тренируются у них, значит, в там, в Йемене, в Ливане, неважно где, но это абсолютно общая акция. Понятно, почему они убивают? Понятно, почему? Какая разница, из Перу или там из Марокко или из Франции? Какая разница? Вопрос интересный. Ясно совершенно, что это все происходит, какая-то террористическая активность не ради конкретных того, что хотят японцы или хотят ПЛО. Это намного глубже и намного... Не важно, что хочет там конкретно ЦК эсеровской партии или ЦК максималистской партии. Террористы между собой взаимодействуют. Всегда. Теперь вопрос, для чего? Что они хотят? Миш, скажи мне, что у нас там со временем? Еще нет времени. Сколько? Ну, официально еще минут 15. Окей. Понимаете, то есть вопрос, если это не идеология. Если, да, очень, я забыла, почти забыла. Дальше смотришь вообще, что такое идеология, что такое вообще террорист нового типа. Ну, думаешь, ну, наверное, как в 19 веке такой, значит, верующий, там, свято верующий в свое дело человек, который готов там, не знаю, ради идеологии, ради веры своей пойти там на плаху, взорваться, чтобы его убили, в тюрьму, там все. Дальше выясняется совершенно потрясающие интересные вещи. Например, суд. Вот я читаю протоколы суда. Стенографический протокол суда. И вот я смотрю, значит, он говорит, там, защита, там, обвиняет, там, и дальше ему дают последнее слово. Выходит этот террорист на скамью, то есть остается на скамье посидим, выходит, значит, туда, на кафедру, на подиум, и говорит, ему говорят: ты можешь Васе сказать все, что ты думаешь сейчас, у тебя есть последнее слово, ты объясни, зачем ты, признаешь ли ты, что ты убил 11 человек? Это тоже история, то есть это, я вам реальную ситуацию описываю, не просто из глаз. Он говорит: да, я признаю, что я убил 11 человек. И сделал я это из любви своей к народу, из любви своей к революции, из любви своей, значит, там, защитнику, там, защите слабых, угнетенных, та-та-та. И сделал я это, потому что принадлежу я к партии. Дальше в демократических отчетах вот такая дырка. Вот такая. Я не понимаю, что происходит. Ну как это так? Там просто ничего не... Ну, даже там же стенограф пишет, там ничего нету. Потом говорит, дальше я смотрю, значит, переворачиваю страницу, написано. Я принадлежу к партии... Опять такая дырка. Молчание такое. Потом, значит, опять переворачиваю страницу. Я, короче, к партии принадлежу я лево-меньшевистско-либеральных большевиков анархического кадетского уклона. Я думаю, что я же просто вообще, вы что, просто совершенно бред какой-то. Ну, значит, и поэтому ради этого своего, значит, этой партии я буду всех убивать, там, если вот я выйду, то, и вы меня можете, конечно, негодяи такие убить, но если только дайте мне выйти из тюрьмы, я еще хуже сделаю. Ну, эта болезнь заканчивается. И из раза в раз такой. И, понимаете, главное, что суд не обращает никакого внимания на все это, потому что они же не понимают, что это бред абсолютно силы кого. И присяжные не понимают. И даже если это военный суд, нам бы не было таких географических отчетов, но все равно. Любой суд, они не понимают, судья не понимает, они ему дают там это самое, дают ему там 10 лет, отпуск. Я-то понимаю, что он абсолютно лыка невяжного диалога. Он не понимает. Он несет все эти большевистско-меньшевистские там левосаровские партии, он у него все это вместе. Он не понимает, что он делает. Он тут где-то слышал. И он действительно принадлежит какой-то анархической группе, как выясняется. Но они понятия не имеют, зачем они это делают. Они он, ему сказали, что, там, или, допустим, ему говорят, хочешь вступить в нашу группу анархистскую? Он говорит, а что это такое? А, еще, значит, смешно, на самом деле, как читаешь мемуары, пишет этот человек, который там известный террорист, убил самарского губернатора. Известный. Герой там вообще. Все там, тоже там девочки за собой кончали, не знаю. Герой. Читаю мемуары. Я, говорю, про революцию вообще ничего не знал. А познакомился с настоящими революционерами в тюрьме. Какой вопрос возникает? Как туда попал? А за что туда, милый, попал? Вообще, да? Ну, начинается, значит, я начинаю, я понимаю, из раза в раз, я начинаю смотреть вообще, что такое. Выясняется, что значит, у этих людей по несколько судимостей. Первое, допустим, за взлом. Ну, я думаю, ну, наверное, экспроприация. Наверное, он там был, ну, да, скажем не так, скажем, последняя судимость за то, что он принадлежит к Саровской партии, террористической организации. Думаю, ну, наверное, он первый раз тоже взломал, чтобы, значит, деньги на партию добыть. Там, слышал, второй раз сидел. А второй раз смотрел, сидел за изнасилование. Представляете? То есть первый взлом тоже был, он просто взломщик. Ну, как обыкновенный бандит. Он сидел за изнасилование, познакомился с революционерами в тюрьме. Абсолютно даже ситуация существует сегодня в американских, европейских тюрьмах, особенно американских, как, где рекрутируют, где нанимаются террористы среди уголовников. Мусульманские, причем к ним неограниченный доступ, мусульманских, и как их зовут, этих самых, ну... Вербовщиков. Ну, они делают под маской имамов, там, или не имамов, это, как он. Вот. Их абсолютно, поскольку свобода вероисповедания, пожалуйста, ради Бога. Все, дальше им вручается Коран. Дальше, что им объяснялось в России в тот момент? Как их рекрутировали, как их вербовали? Им говорили, очень просто. Здравствуй, Вася, плохо тебе, да? Ой, плохо. А ты что думаешь? Ой, это я ж такой убивец. Я ж тут вообще насильник и убийца там. Я тут вообще все, что такое творил. Какой же я вообще негодяй. Знаете, особенно в русской православной традиции, там, порвать на себе рубаху, там, это самое, покаяться с любым отделом. А ему говорят... Дурак ты никакой ты не убийц. И как бы все у тебя с тобой в порядке. Ты просто, знаешь, что говорит, ты жертва классовой борьбы. Он говорит, чего? Он говорит, ну, я тебе сейчас все расскажу. Жертва классовой борьбы, понимаешь? Тебя обстоятельства вынудили таким стать. Он говорит, да. Так я что, хороший получается? Он говорит, конечно, ты хороший. Ты представитель правящего класса вообще скоро будешь. Как это правящий класс? Я же бедный, я же такой вообще, мне что-то за мной за. Так нет, пока ты представитель класса неимущих. Ну очень скоро, когда наш класс, твой класс победит, ты же будешь представителем правящего класса. Круто, здорово. А что надо делать? Как, а я тоже могу... То же самое, только законно. Абсолютно. Абсолютно. Понимаете, это жутко интересно, потому что на самом деле... Потому что, более того, вот ситуация, которая происходит сегодня, абсолютно идентичная. Значит, как, допустим, даже не в тюрьме. Допустим, представьте себе, какой-нибудь еврейский мальчик выходит из черты оседлости. Он плохо говорит по-русски. Или даже не будем брать еврейских мальчиков, потому что это там... Ну, то же самое. Крестьянский мальчик выходит из деревни. Он едет, их было тысячи, десятки тысяч. Петербург во время первой декады 20 века вырос в два раза. Вы представляете себе, город вырастает за 10 лет в два раза. Колоссальный совершенно рост. Значит, выходит из деревни тысячи молодых людей, оставляют семьи там. Они обычно не женаты, они обычно никого, значит, молодые люди там, совсем молодые. И уходят в город. И что происходит в городе? Ужасно. Я не говорю даже об экономической ситуации. Живут они там в этих бараках, на заводах, там, кошмар. Они в деревне жили не лучше. Тоже пьянство, грязь и нищета, и ужасно. Но в деревне, понимаете, была земля, которую они любили, была природа, куда можно было вообще выйти. Была мама с папой, были там сестры, братья, была община, главным образом. И главное, самое главное, то есть они были защищены в социальном отношении, в каком-то смысле. То есть им был спокойный комфорт. Самое главное, что, живя внутри этой общины, эти ребята не задавали себе вопросами, кто я, как я должен жить, с кем я должен дружить, на ком я должен жениться. Мама там выбирала, там, все. Он жил точно так же, как жили его родители, деды, прадеды и так далее. Не был вопрос, он не был личностью, он не был я. Как только такой мальчик, их было десятки тысяч, не сотни тысяч, оказался в городе, первое, что возникало, не то, что ему было плохо, хуже экономически в этом бараке жить, чем его в жуткой кошмарной избе грязной. То же самое примерно. Что было действительно плохо, потому что иначе бы не шли. То есть это было экономически выгодно. Но ужасно было то, что он оказался один, этот человек оказался один. И тут возникала самая страшная проблема, самая идентификация. Кто я? Какие решения я должен принимать? С кем я должен вообще, в какую церковь входить? С кем водиться, с кем не водиться, кто хороший, кто свой, кто чужой? Кто вообще, куда я принадлежу? Кто я вообще такой? Какой смысл вообще моей жизни? Таких вопросов не задавалось никогда. Знаете? Это жутко. То есть вот это чувство жуткой тревоги, неспокойствия, такого раздрыга внутреннего, то, что называется харада здесь на иврите. Вот такой вот полный раздрыг такой внутренний, развал. В источник можно потрогать. Куда-то, в любой там, вот куда-то не глянешь, когда описание этих людей, это все просто, это видно, просто глазами видно. Дальше что происходит? Приходит к такому человеку, который абсолютно... Самое главное, что он чувствует полный раздрыг внутренний, и главное, что он чувствует, что он, как сказать, он несостоятельный, он полный лузер, он полный вообще, он не несостоятельный, никто. Он ничего из себя не представляет. И он приходит агитатор и говорит ему, привет, Вася, да. Говорит, плохо тебе? Он говорит, ой, плохо. А что тебе плохо? Да я тут вообще один. Он говорит, что, иди к нам. Иди, как к вам, а вы кто? Он убивает 100 зайцев сразу. Он идет в эту организацию, он получает снова себе общину, он колхоз, в котором он привык жить, общину, то есть он получает группу людей, которые его поддерживают, семью как бы, ну, суррогат семьи, общину, значит, общение, принято, что его принимают, идеологию, не обязательно, чтобы она была, понимаете, наша с вами идеология, допустим, она более там развитая, я там думаю, вот, мы там все Ницше читали, или там кого-то, Шопенгауэра, не знаю, кого еще, Гегеля, понимаете? Это, я не о такой идеологии говорю. Я говорю о том, что кто друг, кто враг. Кто хороший, кто плохой. Понимаете, кто ангел, кто дьявол. В этом смысле идеологии. То есть кого нужно убивать, кого не нужно. Он получает все, полную картину мира. Они ему говорят, ты посмотри на себя, ты жертва там, классового, там, не знаю, чего. А это твои враги. Он получает, значит, семью, он получает общину, он получает товарищ, он получает, мировоззрение. Он получает мировоззрение, это, которое у него отняли. Раньше у него было традиционное мировоззрение православного крестьянского мальчика в деревне. Все у него отняли, он не знает вообще, куда это примкнуться. То есть он получает я, обратно свое я, которое он при этом растворяется в этой самой своей... в этой группе, в этой террористическая организация, ему не нужно опять ничего решать, ничего думать, ему за него этот командир его посылающий, ему скажет все, что надо делать. Самое главное, что вот это вот чувство ненависти к себе, которое он выработал за месяцы или годы, когда он был один, что я полный лузер, что я никчемный, что я абсолютно вообще, что я ничего не могу, что я вообще, кто я такой? Это чувство ненависти к себе, которое, естественно, сопровождает, вот эта вот тревога, она всегда сопровождается, чувство, что я урод. В этот момент ему это чувство поворачивает и говорит, ты что думаешь, ты такой, вот кого нужно, вот туда. Он получает покой, как бы, такой вот внутренний, как бы, он грубо говоря, он растворяется в этой организации, как он возвращается в свою деревню, грубо говоря, возвращается в свою, как бы, общину. Перестает существовать, потому что он должен существовать на уровне личности, которой он не является. Если это как папуаса вытащить из джунглей каких-то, поставить его в Манхэттен и сказать, теперь парень ты сам. Что с ним будет? Представляете, что с ним будет? Все. Он конечно, дикий совершенно начинает. Вот примерно так же, я утрирую немножко, но в принципе так же. Ему возвращают его в родную, как сказать, племя. Плюс ему дает возможность из себя эту самую ненависть, которую он как бы аккумулировал, которую он впитался, выдать. И он еще прав, оказывается, он герой и молодец, и все его любят, и все такое. И общество главное поддерживает. Теперь посмотрите, что происходит сегодня. Абсолютно такая же ситуация с мусульманским террором. Абсолютно такая же ситуация. Это люди, которые ушли из традиционной жизни, а в современную жизнь не пришли. Это люди, которые, допустим, вышли из традиционных семей, пошли в университет. Он абсолютно... Или, допустим, он пошел, скажем, не знаю, нанялся на работу куда-то к евреям, там, в Тель-Авив. Что он видел? Он из своей этой хамулы вышел. Он же не может, как раньше, вот такой вот быть абсолютно зашоренный. Он уже видит, что тут у евреев, я не знаю, или американцев, или чего угодно, там, не знаю, что. Интернет есть. А в интернете там всякое показывают, можно там, не знаю, почитать. То, что раньше было нельзя, теперь можно. Можно посмотреть. То, что запрещено, то, что им было всегда запрещено, теперь можно. Что он абсолютно, у него абсолютно повернуто сознание. Он не принял полностью эту жизнь современную. Я имею в виду классический террорист сегодня. Не принял эту жизнь, он не стал человеком, который принимает эти ценности новые. У него остались общинные, хамульные эти вот ценности. Но он из нее уже вышел, этот хамул. Понимаете, девушка, которая выходит из этой хамулы и идет, допустим, там, учится в колледже каком-то, она уже испорчена. Она никому не нужна толком, на самом деле. Потому что она не традиционная мусульманская женщина, которая там будет своему мужу там ботинок лизать, понимаете? И детей растить и так далее. Она испорчена, она уже, там, у нее какие-то идеи возникают, она читать умеет, или понимаете? И они никто, они ни туда, ни сюда. И тут приходит агитатор и говорит, я помимо тех людей, которые действительно сильно испорчены, потому что, знаете, все эти бесконечные случаи, что допустим, женщина, которой был роман, она просто использованная, я не знаю, как сказать, вещь. Такая ячня, на самом деле. И все. И она, единственное, что она может сделать, как она может себя каким-то образом реализовать в этой системе ценности, это путем террора. То есть она может парадоксальным образом обрести жизнь, уничтожив ее и уничтожиться. То есть она и так не живет. Я имею в виду даже средний вот такой террорист, который он на самом деле, когда к нему приходит этот самый вегетатор, он готов, потому что он настолько... У него сознание повернуто так, что то есть как сознание у него, как сказать, оно не повернуто, оно у нас только, есть хорошее английское слово confusion, как сказать, Миш, как сказать, confusion? Смятение такое внутреннее, да. Он абсолютно, он оттуда вышел, сюда не пришел. Он полный раздрыг такой, вот, смятение. И это смятение, они вот то, что вы спросили, по-моему, как агитаторы, как отличаются те, которые, значит, агитируют и нанимают от тех, кого нет. Вот это вот те люди, которые умеют это делать. У них разработаны методики точно так же, как в России. Это не то, что какая-то суперпсихология. Это не суперпсихология. Это Это ничего такого. Просто нужно повернуть человека, объяснить ему, что то, что с ним происходит, это закономерное следствие того, что происходит поведение вот этих плохих. Будь то евреи, сионисты, будь то американцы, будь то я не знаю кто. Это, а не будет этих, будет у тебя все хорошо. С тобой все в порядке, грубо говоря. Грубо говоря, нужно дать ему опять, этому террористу потенциальному, что возможность понять, что с ним все в порядке. В границах того, что они, в границах его новой жизни, с ним все, он мало того, что с ним все в порядке, он вообще молодец. Это женщина, которая идет, которая был роман или незаконно рожденный ребенок, или не знаю, что еще. На самом деле, посмотрите, в этой обстановке хамулы она не живет, ее на самом деле нет. Она полностью уничтожена. Ее ненавидят в ее семье. Она позор семьи. Из-за нее вся семья опозорена. Так? Никто ее замуж не возьмет. Детей у нее не будет, кроме этого незаконного, или там, не знаю, допустим, у нее роман был. Все, ее жизнь кончена. Она уйти туда, она тоже не может. То есть куда она уйдет? Она не умеет быть я. Она, по идее, можно сказать, да провалитесь вы все. Я пойду там, не знаю, стану там, не знаю, профессором антропологии. Понимаете? Она не. А слова «я» нету. У нее нету, понимаете, нам очень трудно это понять, потому что мы все живем, несмотря на то, что мы живем, конечно, в обществе, мы живем в своих каких-то там кругах и в семьях. За 20 век мы все впитали, что каждый из нас личность. И мы это, для нас уже это абсолютно очевидно, естественно, несмотря на то, конечно, мы входим в какие-то социальные, там, не знаю, сферы. Но для них это не так. Они не прожили еще вот этот момент становления личности. Поэтому эта девушка, она может только быть своей хамуль. А в хамуле она мертвая. Ну, все, нету ее. Она может, пожалуйста, даже если кормить будут, она все равно мертвая. А выйти, так сказать, да, мало кто очень может так. Выйти, сказать, схлопнуть дверь и уйти. Вот и все. И поэтому Андрей в голову такой не приходит. Поэтому все, что она может сделать, когда к ней приходит агитатор и говорит ей, иди взорвись, это парадокс невероятный. Потому что она уже мертвая. Этот террорист, самоубийца уже мертвый в каком-то смысле. Если государство, организация мировых государств также работает. Да. Государство, где в армию, где. А, в армии в смысле у нас? Да, не в армии. У тебя там есть враги арабы, у тебя есть враги террористы, ты с ними где в армию воюют. А какая связь? Какая. Такая же структура работы государства. То есть она делает человека, говорит, ты. То есть только как член государства, без государства ты никто, поэтому должен служить, быть частью государства и воевать с врагами государства. Нет, ну, а если не будет вокруг государства, то жизнь будет очень правильно, хорошо. Правильно, но разница только одна. Есть только большая разница. Разница заключается в том, что это правда. Что на государство Израиль в данный момент направляются там, не знаю, Касамы, Катюши, я не знаю, что еще. Ну, правда была, это и правда. В Германии и все немцы знали, что евреи рушат Германию. Это неправда. Ну, это субъективно, то есть это они так считали. Мы так считаем сейчас. Это ложь. Не то, что мы считаем. Не. Если вы хотите сказать, что нету правды, я не согласна с этим. На нас реально. Это не вопрос, как сказать. Я могу вам сказать, что вы мне не можете сказать, что мы сейчас все находимся в этой комнате. Потому что это наше предвзятое субъективное мнение. Если мы будем туда идти, в эту сторону, то мы уйдем в такой релятивизм, что мы ни о чем не договоримся. Террористы лгали. Люди, которые организовывали эти организации и нанимали террористов и нанимают, они лгут. Понимаете? Лгут всегда и во всем. А государство, есть разные государства, есть разница между Советским Союзом, фашистской Германии и государством Израиль. Есть разница. Здесь вы можете выйти сюда на улицу и сказать, вы лжете, вслух. Если бы вы это сказали в Советском Союзе, вы бы сели тут же в тюрьму. А если бы сказали бы в нацистской Германии, вас бы тут же уничтожили. Разница в обмен в свободе. Нет, но это важная разница. Это одна шкала просто. Не одна шкала, это разница существенная. Есть разница между тем, что ты можешь открыть рот и тебя посмотрят, как скажут, ну что-то он кричит. И вторая разница, и в другой ситуации, когда человек открывает рот, его уничтожает. Это ключевая разница в этом, как сказать, это базисная разница. Это не вопрос градации, это вопрос базисный, как сказать, тоталитарный, значит, против нетоталитарного государства. Вот и все. И есть, конечно, любые правительства лгут. Это ничего не сказать. Любой человек говорит неправду. Ну что? Есть лгун, а есть не лгун. Любой человек говорит неправду. Хоть раз в жизни человек когда-нибудь соврал. Наверное, есть какой-то один человек на свете, который никогда не соврал. Но в основном человек хоть как-то немножечко там, не знаю, неправильно что-нибудь скажет. Нет, даже есть самый честный человек. Но есть лгун, а есть честный человек. Поэтому это не вопрос градации. Вопрос базисно, как сказать, это вопрос... Если, конечно, вы не полный релятивист, который говорит, что вообще... Если говорить о государстве, может ли быть существовать государство террористическое по своему определению? Они существуют уже. Во-первых, оно существовало в России. Когда террористы пришли к власти в России в 17 году, что произошло? Значит, во-первых, идеология терроризма, она стала абсолютно, государственной идеологией. Абсолютно. Именно. Больше лучше не скажешь. Феврале не было? Нет. Феврале же пришли те террористы, которые делали... Они не пришли, они террористы не пришли к власти. А те ребята, которые пришли, они в это либералы пришли к власти? Так они же члены партии ССР. Нет, они пришли к феврале пришли к что-то, кто такой премьер-министр Львов. А. Либерал? Кадет? Он даже не кадет, он какой-то партии мирного обновления, что-то, 17 октября, я не помню какой. Но это все либералы такие. А, кстати сказать, там были некоторые люди, которые как бы поддерживали от лица партии кадетов, второго типа Милюкова. Но они через 8 месяцев они слетели, пришли к власти террористы. Самое потрясающее другое. Смотришь на большевистскую всю эту там, ЧК, трибуналы, тройки, десятки, там все эти бандиты, да, которые там делали террор, красный террор во имя государства. Значит, самое интересное, что когда начался красный террор, считается, вот было покушение на Ленина, на Урицкого, тогда начался террор. Глупости абсолютно полные. Террор начался ЧК. По приказу Ленина была организована 10 декабря 17 года. Они пришли, началось в ноябре. 10 декабря было ЧК. Значит, при этом Лацис, это заместитель Дзержинского в ЧК, пишет, организованная оппозиция не обнаружена. Спрашивается, зачем они организовали ЧК, если оппозиции нету? А если не было? Оппозиция возникла просто после Брестского мира, после законоучредительного собрания. Не было. Зачем ЧК? Зачем ЧК? Чтобы не возникло. Чтобы не в будущем. Каким путем? Как сделать, чтобы не возникло? Совершенно. Террор государственный, да? Теперь кто это делал? Смотрю на биографии чекистов. Значит, ну, такие там, миллион этих книжки в Советском Союзе выходили там просто на рубль ведро, там, знаете, там, солдаты Ленинской гвардии, там, они там были первые чекисты, миллион их было. Я смотрю биографию. Значит, классический чекист. Значит, он в 7-м году сел за террор. Да? Обычно Столыпин там его посадил. Сидел он до освобождения 10 лет на каторге, да? В 17-м году он вышел и стал, значит, ну, побегал немножко, там пограбил немножко магазина сначала, пока можно было, а потом, значит, примкнул ЧК. Местному, уездному, там, этому, столичному, неважно, деревенскому, ну, какому ЧК, трибунал, неважно. То есть что он умеет дешить, это же за террорист. Он умеет. Он сел в 7-м году, в 7-м году он стрелял, в 7-м году он сел, 10 лет просидел, в 17-м он вышел, стал значит, опять расстреливать, убивать, все такое. Экспроприировать. Этот человек умеет делать две вещи. Стрелять и сидеть. Все. Он в 7-м году стрелял, его посадили. Он научился сидеть. В 17-м году он вышел, что ему делать? Что он... ему больше делать нечего, он ничего не умеет, нет семьи, нет профессии, нет образования, ничего. Он умеет, у него такая это самое, вот так он умеет две вещи делать. Вся эта террористы, которые там тогда в 7-м году устраивают этот балаган, о котором я говорю, они, выйдя на свободу, они начали устраивать то же самое, только теперь под эгидой, под защитой, под крышей. Не хотела я этого слова говорить. Государство. Посмотрите, что происходит с Хамасом сейчас. То же самое. Абсолютно то же самое. вот этот эксперимент продолжается вот теперь уже здесь. Потрясающе просто. Ты должен оправдывать как против своего народа, так и против Израиля. Первые жертвы, я считаю, мусульманского террора свои. Точно так же, как первые жертвы российского террора были мирные советские, русские граждане, которых взрывали в кафе или которые попадали в эпицентр террора, которых убивали, потому что у них шляпа не та была где-то. Первые жертвы до того, как они, и большинство, точно так же первые жертвы. И, понимаете, это очень важно понимать. И это очень важно говорить. Я постоянно это говорю на Западе. Постоянно. Потому что они думают, что вот каждый раз, когда открывал рот, они говорят, а, ты еврейка, конечно, ты израильтянка, там, конечно, у тебя это самое, ты это заинтересована. Все. Нет. Первое, что я говорю, что первые жертвы террора свои. Когда стук в дверь в Азии, стук в дверь, мирный житель Азы молится, чтобы это был царь, а не Хамас. Потому что при царь там что-то обыск делает, никого не найдут, пойдут дальше. А при Хамас ребенка заберет, чтобы он там камнями швырялся, как постарше кого-то заберет, чтобы он, дадут ему эту самую куда-нибудь там какие-нибудь военные лагеря тренироваться и так далее. Или убьет, если, допустим, посчитает, что им там не додали чего-то. Они их панически боятся. Панически. Повесить Кенко, то есть она должна была действовать так же, как и большевистская, просто она там не действовала, потому что не успела. Все-таки были не такие бандиты. Потому что они не сидели в правительстве Керенского, потому что там были либералы. Керенский, между прочим, кстати, сам Керенский, очень интересно. Керенский был в 2005 году адвокатом, совершенно бездарным. Все коллеги адвокаты, когда читаешь там все эти вещи, они бездарны совершенно. Но он нашел, надо сказать, свою нишу. Он начал защищать террористов. Один из первых. И вообще, причем не просто террористов, не таких небольших, а наоборот, таких мелочь всякую пузатую. И прекрасно понимая, что это бандюги. То есть, грубо говоря, вот эти вот те, которых мы вербовали в тюрьме, которые на самом деле бандиты, которому давали красный флаг, он начинал экспроприировать банк, допустим, или какую-нибудь кассу, или что-нибудь еще, уже теперь как герой-террорист. Раньше это делал просто как взломщик, а теперь он, значит, теперь идейный. Вот таких вот Керенский защищал, совершенно потрясающе, он сделал карьеру на этом, это потрясающе. В чем самое смешное, когда читаешь всякие вещи, связанные, он начинает использовать их жаргон, типа там, я не знаю, ксиву напишу, или же там какие-то фразы, которые, ну, совершенно тюремный жаргон. Не риторику там, да, освободителей народных, а вот это вот тюремный там, вот эту вот феню такую тюремную, которую он от них принял, поразительно просто. Он прекрасно понимал, что они бандиты. Но, и поэтому он сделал на этом потрясающую карьеру. Потому что он прекрасно умел. И в суде он выступал, там все прям рыдали. Особенно, что он здорово умел делать, в обморок падает во время речи, страшной речи. Да, он вообще это просто мастер был. Вот. Он в 17 году проделывал не раз это потрясающую вещь. Он там, например, приходил и говорил, ему нужно было, например, он хотел стать министром, ему страшно хотел быть министром. Но он социалист, а министерство, временное правительство, оно либеральное. Ну, не подобает ему идти к этим самым, значит, министрам. Ну, что делать? Значит, он приходит и говорит, я хотел бы очень, значит, товарищи, внимание обратить на то, что у нас правительство либеральное, буржуазное. И никто не знает, что там внутри происходит. Нужно послать нашего представителя туда, чтобы мы, знали, что происходит между ними. Вдруг они какую-нибудь контрреволюцию замышляют. Я предлагаю, уж как мне не хочется к ним идти, но я предлагаю так и быть, значит, свою кандидатуру. Все говорят, знаете? Ну-ка, ему мало, ему же нужно драму, понимаете, ему нужно, чтобы его послали, делегировали, понимаете, шлихут там, я не знаю. И он говорит, это самое. Я вижу, товарищи, вы. Там, в чем там, это все происходило на съезде советов. Там какие-то крестьяне, какие-то рабочие, какие-то матросы, бог знает. Там курят, значит, семечки лузгают. Но ему действительно драма, чтобы он хочет повторивать. И он говорит, вот, товарищи, я чувствую, что вы мне как-то не без энтузиазма. А вот, тем не менее, вы не знаете, что я вот на самом деле за революцию готов вообще голову сложить. Я готов вообще вот все что угодно. Я так люблю Россию, так люблю революцию, что я готов мало там к этим пойти к буржуям, в правительство, уж так и быть. Да я готов, я сейчас знаете, что могу? Я сейчас вот сейчас прямо отсюда выйду, раз вы мне не доверяете, я могу сейчас выйти отсюда и пойду на фронт. Вот погибну там за наше дело. И начинает выходить. Представляете, просто вот там собрал, берет портфель, начинает идти на фронт. Вот. Ну и дойдя до двери, значит, вот так вот, смотрите, белый, как бумага, и падает в обморок. И там народ бежит, говорит, товарищ Керенский, вы, да мы верим вам, доверяем, что... да вот там водичку там, это сам. А он, значит, говорит, нет, я пойду, говорит, да вы что, что, да лучше мы вас делегируем, милого, в это самое, туда, в это, полицию. Вот, так стал, он стал первым министром-социалистом, министром юстиции, кстати. Самый молодой министр, вообще молодой. Стал, да, вот, а потом он, конечно, стал там менять всякие. Сам министр, естественно, ничего не сделал. Очень хотел быть военным министром. Почему? Потому что классно. Куртка кожаная, тут ноган, тут ноган, вообще такая. Все девчонки, все девушки его. Так, ну, это шутка, шутка, но так и было. Понимаете, когда там пало первое временное правительство, он, ну, чего он прицепился на ноган? Он не знал, каким, наверное, способом вообще из них стреляет вообще. Но вид был очень классный. Такой народный трибун, революционер, это самое, с портупеей тут. Сам. Это Гиббиус описывает, причем она совершенно полностью серьезно описывает все это, какой он замечательный. Но когда читаешь, это просто, ну, смех. Она как бы, да, надо же, вообще такой герой. Вот. Ну вот он так сделал себе карьеру. Да, многие либеральные адвокаты так сделали себе карьеру на тем, что защищали, что превращали этих террористов, этих бандитов в это самое. Вот. Но то, что касается вашего вопроса насчет того, что происходит, когда террористы приходят к власти, они начинают делать то же самое, только на уровне государства. Теперь вопрос, что, собственно, объединяет всех этих террористов? Русских, мусульманских, арабских, там, я не знаю, еврейских. Не, ну еврейские, как мы выяснили, не подходят. Ну вот. А почему не подходит? Я вам скажу почему. Потому что они не пытались изменить сознание людей. Потому что Бегин хотел получить Эрец Исраэль и спокойно здесь сделать весь свой государство. И это же средства хотят. Нет, Додик, нет. Они хотят уничтожить государство и жить спокойно. Нет, они согласны. Они что же не хотят делать? Нет. Они хотят уничтожить государство, получить эту землю. Вместе со всей остальной землей, которую они когда-либо владели. Они хотят строить свое мусульманское, мировое. Это мусульманское, мировое мусульманское. Они говорят о палестинцах. Кто говорит? Хамас? Ну что же они, дураки, вам говорить, что они хотят мир захватить? Кстати сказать, на самом деле вы не правы. Что тут спорить? Вы не правы, что они говорят это? Что тут спорить, что сионисты были террористами первыми? Я имею в виду... Бегин, Лехи, да, и... да, нет, я вам скажу, почему они были в этом определении террора. А вы пропустили, вы позже пришли. Вот. Мы уже это обсудили, да. А, ну я вам скажу, потому что по определению, которое я даю современного террора, это люди, которые в основном нацелены на убийство мирных жителей для устрашения, а они делают это массово, и они делают это ради идеологии. Идеально подходит под... Мировые герои. Ради, как сказать, мессианской... мессианских целей. Мессианских целей. Идеально подходит под нас. Нет. Что? Движение Янтан и Ратуша в Лехи. Кнаоним. Да. Да. Это мессианская цель? Нет. Я скажу, почему. Потому что они... Во-первых, начнем с того, что они играли намного... более второстепенную роль, чем Штерн и все остальные. Начнем с того, что как только государство Израиль образовалось, Лехи абсолютно вписалось тут же во все... Они просто самоуничтожились на самом деле. Они просто самоуничтожились. Не было попытки оставить, допустим, эту организацию, чтобы потом делать террор уже от имени государства Израиль, чтобы там, не знаю, этот иудаизм распространять по всему Ближнему Востоку. Не было мессианских целей. Была цель получить землю. Это люди были не религиозны по преимуществу. Вообще, ни в каком смысле этого слова. Не с точки зрения иудаизма, не с точки зрения идеологии какой-либо. Люди хотели получить эту землю, кусок земли и жить. Это было после Шоа, не забудьте. Люди хотели просто, это была абсолютно национальная освободительная борьба и больше ничего. Не было ни мессианских целей уничтожить, допустим, арабов. Или поменять сознание евреев или арабов. Или захватить мир. В то время, если мы посмотрим на ситуацию в России, при советской власти, конечно же, это была классовая борьба с мировым значением, с мировыми целями. И это была форма религии, грубо говоря. Точно так же, как какой религией является радикальный исламизм. Не имеющий, имеющий очень косвенное отношение к исламу по-настоящему, я имею в виду. Опять же, не вдавай в подробности, если там корни этого дела в исламе, конечно, есть. Но исламский человек, который молится где-нибудь там в Индии, и совершенно не собирается заниматься террором. Никакую апокалиптическую идеологию не несет в массы. Это другое явление, чем Хамас, допустим, или Хизбалла, которая именно апокалиптическая религия. То есть несут в это самое и пытаются переделать как свои мозги своих граждан. Понимаете, так и мозги всех мусульман. Их идея – захват мира, больше ничего. То, что Хамас говорит, что ему нужно захватить Израиль, о чем еще говорить? Но одновременно, если почитаете их, например, веб-сайты и для внутреннего, и для внешнего пользования, не просто потому, что они какой-нибудь там бросили лозунг, в чем задача? Вместе со всем мусульманским исламизмом, этим радикальным исламизмом, захватить все, чтобы это в Коране, захватить все, что было их. Я согласен, что это цель ислама, правда? Это цель, например, Иран, Хизбалла, это да. Ну. Хамас, что такое едотик, что такое Хамас? Палестинцы, которые оставили землю здесь, они хотят вернуться. Послушайте, ну хотят. Ну, Хамас, господин Жириновский говорит, что евреи объединены в мире. Понимаете, они сами... На них влияет Иран, они, конечно, входят в это... Они входят в этот конгломерат. Все, что я говорю. Все, что я говорю. Понимаете, этот самый человек, который хочет... Что он хочет? Человек, которого выгнали из этой земли, или который он сам ушел. В 48-м году, да? Спорный вопрос. Неважно, ушел, выгнали, неважно. Он в террористы не идет. Понимаете? Точно так же, как бедный христианин. Понимаешь, они считают, что все средства хороши для достижения цели. Ну. Они вербуют этих кто мальчиков, они? Девочек. Кто они? Руководство. Что вы думаете, им нужно вернуться на эту землю? Что он лично потерял дом здесь? Он потерял здесь кто свою? Оливу свою казавину здесь послать? Ничего у него здесь не было. Почему? У руководителя? У кого? У кого? У руководителя Хамаса? Ну, арабов, которые здесь жили. Нет, я не говорю об этом. Я говорю о руководителе, уразителе Эргунайтеро. Все, что я говорю, понимаете? Это большая разница. Нельзя, если мы берем, понимаете, нельзя брать на слово то, что они говорят. Как они говорят, конечно, ой, евреи эти ужасные сионисты выгнали наших, значит, тут у меня была моя олива и послась моя коза. Моя земля, все, дед мой здесь пас, и я буду пасти. Не об этом речь. Это не те, кто. Понимаете, это люди, которых ничего... Я считаю, что часть из них именно хотят вернуться и жить спокойно. Часть. Те, которые делают террор, никогда. Потому что они жить спокойно не хотят. Если бы они хотели жить спокойно, они бы взяли то, что мы им предлагали не раз, особенно в 99-м году. Они жить спокойно давка не хотят. Потому что знаете, почему случается, что случается, когда... В 48-м году почему началась война? В 48-м. Почему они пошли... Что значит они, опять же? Сирия, Египет. Ну, Сирия, Газа тут не послась у Сирии? Да, Сирии да. Сирии не росла. Что? Они хотят, не надо мне евреев. Правильно? Ну, это другое. Они сейчас хотят, но не в этом дело. Просто все, что я говорю, что нельзя говорить о том... Я тебе скажу, которые арабы, которые были здесь, они предупредили. Оставьте свои дома, да. Уйдите да. из Израиля. Да. Мы начнем войну, да. выиграем да. свои дома. Правильно. Да кто их выгонял, между прочим? Кстати, это между Дерхага. Вот, я об этом и говорю. Ну, не важно, так что... Она меня сама стояла, просила, чтобы... Вот именно, да, да. Короче, это... я просто хочу сказать, что эти люди, которые стоят во главе террористической организации, понимаете, Бин Ладен не хочет никуда Бен возвращаться. Ладен, а почему? Что считаешь, что это другое? Это все, это, понимаете, это что ему надо? Вот тут? Они признают западную что ему надо? Что им надо? Надо? Скажите мне, пожалуйста. Что, Израиль, что им надо? Что ему надо? Все. То же самое большевики хотели после 17-го года, хотели мировой революции. Все. Поэтому я говорю, что у нас есть вот две такие модели, которые надо рассматривать, как мне кажется, вместе. Это очень полезно. Мы видим, что это... Я хочу сказать, что евреи были 30% того террора. Сейчас исламский мир нам возвращает. Короче, я хотела... Господин Жириновский говорит, что все евреи вообще... Ну, кто же слушает господина Жириновского? Я слушаю. Ну, зря. Я прочла книжку, где очень убедительно, очень логично написано, что мы все связаны. Знаете, это самое, на факультете истории, в институте имени Ленина был такой татарин, который, значит, как-то говорил студентам, ну, типа, вот всем этим социологам, историкам, всем, вот, типа, как Жириновский, таким, он говорит, у вас, говорит, он был на военной кафедре, и он говорит, вы же, говорит, все, посмотрите на себя, вы же, говорит, все идеологи. Там историки, социологи, идеологи, комиссары, вас убьют и за 3 дня болтаться будет. Вот у него то же самое. А есть они между шиитскими, суннитскими политическими организациями? Или можно их столкнуть? Нет, в том все дело, мне кажется, столкнуть их нельзя, потому что если нельзя, понимаете, это совершенно наоборот. Если мы имеем дело, вот, например, всем известно, что там, скажем, Советский Союз помогал палестинским этим самым террористам. Сейчас иногда слушаешь, что палестинцев, они так хорошо по-русски говорят, но украинцы прекрасно вообще. Этот, как его зовут, этот, он... Ну, не все, они все учились в этом, медучилище, а? Медучилище. Это все было, конечно, школа КГБ, сейчас уже все открыто, все уже знают, что есть там. Советские даже бывшие эти военные тренеры, которые тренировали, пишут, что кого они там тренировали, боже мой, не только палестинцев, там, кенийцев каких-то, угандийцев, бог знает кого. Целый у них там интернационал был вообще. Ну вот. Значит, почему? Вопрос, что их объединяет? Что объединяет этого японского, как его, красный этот самый, и палестинцы? Что? Ну вы мне скажете, Саша. Пошел бы лучше что-нибудь другое делать, полезное. Вы знаете, вот нельзя, вот насильников, например, нельзя кастрировать, потому что они начнут убивать. Это определенный тип людей, которые... Это не про... Вы не можете сказать, потому что никогда не делали такого. Это психиатрия, это говорит. Но они не знают, как... Они не знают. Сейчас обсуждается по поводу педофилов, сейчас эта вся история, что предлагают их там кастрировать. Не знаю. Это нету... Есть внутри такой огонь, при котором очень трудно его переправить на другое место, потому что... Я так думаю. А идеология, это уже как надстройка. Ну, огонь, пошел бы, если бы у него хотелось бы ему то самое, горячий человек, пошел бы на бойню. Идешь его сердит и в тюрьму неся, это не умрет. Вот нет, ему нужно. Нет, он не хочет так. Он хочет мир перестраивать. Он не хочет, он хочет перестроить мир. Понимаете, это религия. Это постмодерновая и постмодерновая. Это религия. Это, как сказать, один из вариантов, это вариант религии. Интеллектуальная база, потому что перестроить мир надо знать мощность. Это вам надо знать, а у них очень просто. Посмотрите на большевиков. У них все очень просто. Базис, стройка, бытие определяет сознание. Правящие классы, униженные, оскорбленные. Скоро будет, значит, революция перевернет всю эту ситуацию. И те, кто был ничем, тот станет всем. У них просто. И научно очень получается, все классно. Не надо. А у этих просто, как в Коране написано, сказано, что все земли, которые были под владением мусульман, должны быть возвращены. Поэтому завоюем-ка мы Эстонию. Там я читаю, да, я цитирую. Как? А выясняется, что Эстония же никогда не была под властью, под шариатом. Ну, не было, но все равно, значит, это самое, все земли, которые мы захватим, те, которые были... это просто написано, а Эстонию или Южную Америку, они пишут об этом. Кстати, сказать, Хамас это пишет. Хамасовские эти идеологи это пишут. Потому что правильно, единственное правило религии, вообще мы так мы считаем. Не написано в Коране, но зато все равно мы так считаем, немножко такой пирушек, понимаете? Ну не знаю. Они об этом говорят. Вопрос, что объединяет все это? Если это религия, если И тут попытка перестроить мозги своих, перестроить, вообще переобразовать мир. Естественно, у большевиков то же самое. То ради чего? Зачем? Зачем это нужно? Зачем большевикам нужно было перестраивать мир? Психосчастливый. Как можно счастливый человек, людей, когда первый вопрос, который возникает, когда садишься, первый, а счастливый как человек, человечество, они будут, люди будут жить богато, люди будут все там, не знаю, равны, люди будут, все у них будет там хорошо, они будут довольны, счастливы. Как, в чем, какая проблема главная? В пьесах написано, что когда пьесует мир, опять все разрушить, будут сжигать заново. Что? В бесах же написано, что когда они построят новый мир, они его опять сожгут и будут строить заново. Да, соответственно. А что, в чем проблема построения счастья человечества вообще? Как главная проблема? Почему это нельзя? Почему? Чтобы человечество... Не, я этого спрашиваю. Сила и управлять. Я не спрашиваю, почему нельзя, почему ты всегда... Человечество не хочет быть счастливым. Оно хочет, еще как, нет, еще как хочет. А в чем проблема, почему оно не может быть счастливым? В чем проблема главная? Почему? Все выравняется, у вас будет столько, сколько у меня, у вас будет столько, сколько у всех. В чем проблема? Проблема это против наступного человека. Против личности человека. Против природы человека. Нет, я не имею в виду, даже если бы это было возможно сделать. Что остается? Какая главная, глобальная, вообще, самая главная проблема вообще в жизни человека? Что он умирает через 70, 80, 90, 100 лет. Ты можешь ему дать все. Но проблему, религиозную проблему, которая испокон веков, любые религии, любая метафизика, вообще любая философия пытается решить. Это проблема смертности человека. Ты можешь его осчастливить, но ты не можешь ему дать то, что ему единственное, что ему нужно. Конечно. Ты не можешь ему дать, я имею в виду, ты можешь ему дать ему любое количество денег, но, или любую, там, не знаю, любую власть, любую славу. Но когда человек думает, что, а зачем мне это все? Когда у меня есть большая проблема вообще-то. Да? Что происходит дальше? Начинается... Традиционные религии решают по-разному это. То есть... Так это источник трудов, вы считаете? Я просто... Сейчас. Связан напрямую. То есть традиционные религии испокон веков, это проблема, как бы они ее, как сказать, они берут ее в расчет. Скажем так. Кто там так, кто иначе, но это проблема, которая решает. Объясняю человеку, что это не так страшно, что он смерть. Ну, не важно, как она объясняет. Там иудаизм с этим определенным образом к этому относится. Христианство совершенно по-другому, это не важно. Значит, любая социальная религия, социальная тоталитарная попытка взять мир и обустроить его, упирается в эту проблему. Потому что они не могут главного решить, то, что может решить религия. Я не говорю о том, что правильно, неправильно, как она решает. Я не говорю, что кто прав, кто неправильно. Я говорю, что они не могут. То есть, если он сделает 100 миллионов человек одинаково там, богатыми, одинаково, не знаю, обычно они делают одинаково бедными всех, ну, не важно. Но это самое, но, допустим, они сделают всех одинаковыми, то какой смысл даже пытаться сделать эту жизнь, наладить эту, как бы, вот этот вот новый мир, когда я прихожу и говорю, слушай, что? Тут ты вообще суетишься, Вася. Каждый твой осчастливленный гражданин этого твоего рая, через 75 лет его не будет. Зачем ты стараешься? Ты тратишь свою жизнь на что? Как, знаете, у Шекспира в Гамлете, да, он говорит, там фраза известная, зачем плодить мертвецов? А это такого рода религии секулярные должны по определению отвечать на этот вопрос, иначе они никуда не годятся. Но ислам же сам себя является. Секундочку. Дело не я просто говорю о том, что этих религий, которые о захвате мира, которые говорят о том, что надо менять сознание, о том, что нужно, у нас будет теперь по-другому, у нас будет теперь правильно. Хорошо. Проблема в том, что нужно как большевиков, допустим, классических. Да? Значит, эта проблема должна была быть решена. И они ее решили. Знаете как? В чем, какая проблема? Кто виноват в том, что есть смертность? Из-за чего есть смертность вообще? Из-за чего есть смерть? Всевышний так решил. Нет, из-за чего вообще она существует? Из-за старения организма. К чего? Человеческого. Материи. А, ну, дух. Нет, я имею в виду человек. Да. Он виноват, что Смерть есть, потому что поскольку существует человек. Нет человека, нет проблем. Убираешь человека. Да, просто проблемы. Убираешь человека. И нет проблемы. Как ты убираешь человека? Ты строишь организм некий. А. Ты его, этот человек становится клеткой организма. Нет, индивидуальность. Ты убираешь индивидуальность, ты убираешь его. И убираешь то, что делает человека человеком. Опять же, мы не будем входить, у меня есть представление, моя точка зрения, что такой человек. Но, там, в контексте иудаизма, допустим. Но у разных там людей может по-разному. Но я хочу сказать, что делать, что вообще, как это стандартная вещь, классическая стандартная вещь. Человек берется, запихивается в некую партию, скажем, или коллектив, или организацию, или, я не знаю, какой-то, не знаю, организм. Да? Где он становится частью, клеточкой этого организма. Значит, если он умирает, это не имеет никакого отношения. Организм существует. Более того, если человек, например, эта клеточка портится, скажем, начинает выпендриваться, например, там что-то говорит, какое-то мнение свое, или какое-то, не знаю, желание свои, или что-нибудь еще такое. Ну, просто это, чтобы там не переросло, не дай бог, какую-нибудь раковую опухоль, она просто тихонечко убирается. Нужно брать 10 миллионов таких клеточек. Они не считаются, они же просто клетки. Ну, убирается машина, там сталинская машина убирается. Но все это делается для того, для чего это все нужно? Для того, они же даже, никто об этом не говорит. Но за каждым физическим или политическим или экономическим явлением есть духовная подоплека и суть, базис. Они могут не давать себе отчет в том, что они делают. Хотя я должна вам сказать, что то, что я знаю про большевиков ранних, они очень отдавали себе отчет в том, что они делают. Если вы почитаете, что говорил Красин, Богданов, такие умные среди них, Луначарский, умные. Не вот это вот вся... Смерти вся... нет. Да-да-да. И так далее. Все эти богоискательства, вот все это вот, да? И так далее. Но я хочу сказать, что они понимали, что они делают. Они отдавали до какой-то степени себя в счет, что они строят... они проблемы, которые решали, не проблемы равенства-неравенства, или чтобы там пролетарии там все транссоединились, или разъединились, или что-нибудь такое. Они глобально решали, это серьезная религия. Они решали проблему капитальную, глобальную. Как сделать... Они решили проблему, кроме всего прочего, кроме постройки военного коммунизма и там, не знаю, чего-нибудь еще, они решали метафизические проблемы, как серьезная религия. И они ее решили за счет этого парадокса, убрав человека максимально. Это невозможно сделать, конечно, потому что по духовным же причинам и так далее. Потому что они не контролируют то, что не их. Но они построили абсолютно секулярную религию. И с этой точки зрения они решили метафизическую проблему смерти и бессмертия за счет, конечно, жизни. То же самое делается сейчас на любые, как так называемые, тоталисты или там фундаменталисты, или как угодно их называть, которые вот так ведут себя по отношению и к своим гражданам, и к чужим гражданам. Вообще, что человек как бы это либо инструмент, либо материал. Все, что... Где связь с террором? Это общее такое... С террором? Любая религия. Нет, любая религия делает то же самое. Я отвечаю на вопрос, почему. Любая религия террористична? Нет. Я отвечаю на вопрос, почему японские красные эти армейцы сотрудничают с палестинцами. И почему этот, как это называется по-английски, это shining path, это светящийся луч. Этот сейчас если путь это в Чили сотрудничает с Хизбаллой, что их объединяет? Их объединяет вот это вот, можно назвать эту культуру смерти, грубо говоря. Вот это вот то, что они строят все. Примерно советская, хамасовская, там, как угодно назовите это, модель, где человек не... Где строится определенный устой в мире. Назовите это исламизм, назовите это сталинским режимом. Но строится определенный устой, определенная система. Ради, вот, с моей точки зрения, ради решения таких вот, ну, не только политических и каких-то еще там идеологических проблем, а ради вот. Это серьезная очень вещь. Понимаете, поэтому их объединяет вот это, можно назвать это, не знаю, как угодно, назовите это культурой смерти, как угодно. Они, можно назвать это культом. Они строят культ смерти. Это парадокс. Я не говорю, что рядовой хамасовец понимает это. Конечно, ничего не понимает. Или какая-нибудь девчонка, которая там взрывается на штахим, конечно, ничего она не понимает. Но есть за этим явлением глубокая метафизическая субстанция. И я хочу сказать такую еще одну вещь, что на самом деле самое поразительное, что как этому можно противостоять? Опять же, я могу сказать, с моей точки зрения, что я считаю, нужно делать на политическом уровне, допустим. Ну, это мое мнение ничем не отличается от вашего. Я я знаю как бы истории, политику этого, то есть внутренние какие-то вещи этого дела. Но я знаю, например, что, конечно, что если террористы приходят к власти, они начинают это делать на государственном уровне, то есть то, что происходит сейчас с Хамасом, это ужасно. Ну и так далее. Вот. Но это все важнее другое. Важнее то, что понимать вот эту вот внутреннюю структуру и то, что стоит за всем этим. Вот эту вот метафизику всего этого, философию, как хотите можно назвать. Смысл этого, грубо говоря, почему это существует? Смысл, глубокий смысл. Понятно, перед каким выбором мы стоим, если они строят культуру смерти. А у нас написано, что у нас написано, Миша? У нас понятно, почему мы находимся на передовой. Потому что нам это написано, понимаете? Понятно, почему они так нас именно ненавидят. Они американцев тоже ненавидят, они французы, они всех ненавидят. Но главный у них враг, вот как бы этот самый сгусток вообще всего ужасного, это мы. И важно, находимся мы в Израиле или в Америке. Понятно. Не важно. Они пишут, что они уничтожат всех евреев. Они не говорят, что они про Израиль, они тоже пишут, что это террористское, как это называется, сионистское преобразование, как там они называют. Это тоже, конечно, образование. Но они пишут про евреев вообще всех. Сионисты или не сионисты, это не... Я хочу сказать, что это не случайно, а? Кто пишет про евреев? Ну, эти самые, исламисты. Ну, как бы, есть история, когда евреи жили бы мусульманами много веков, и, в общем, никто их когда... Правильно, если евреи согласятся жить не под мусульманами, а под исламизмом. И если ты, Миш, согласишься, в этой системе существовать как клетка этого мусульманского, это не мусульманского, хотя неправильно, я не хочу никаким образом обижать ислам. Но вот это фундаментализма этого. Этого советского, грубо говоря, сталинизма, который, их форма сталинизма. Если ты готов, ну там, понимаешь, все там, вот так вот. Ты выживешь, ради бога. Но ты будешь этой клеточкой. Ты-то не готов, я не готов, понимаешь? Нет, ты говоришь, что они претендуют на то, чтобы уничтожить всех евреев, потому что евреи являются... Нет, понимаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что почему вообще проблемы с Израилем, с евреями, почему вообще мы авангард этого ненависти? Потому что, понимаешь, потому что они строят то, что диаметрально противоположно то, что у нас в нашей традиции. Понимаешь, что я хочу сказать? Я не имею в виду, что они больше ненавидят, они американцы тоже ненавидят. И есть причины свои. Но не случайно, что мы здесь оказались все, как сказать, форпост такой, авангард этой самой, вот этого кошмара. Потому что в нашей традиции, в нашей религии, в нашей духовности, в нашей мировоззрении самое главное сохранять и развивать и взращивать жизнь. Так иудаизм и еврейская традиция, неважно даже в такой степени люди там религиозные, я даже не об этом, я не вдаюсь в это. Просто это базис, это такой вот базис всего, что мы здесь. Вот. Это про диаметрально... Вот, поэтому как раз Перес и говорит, что главное жить, чтобы можно отдать территорию все. Сохранить. Он нам это говорит, чтобы мы развесили уши. На самом деле, как только отдают с территории, понимаете, я год работала в Дзероте, я могу сказать, что происходит в Дзероте. Просто личного опыта. Но они как бы под этой... Ну, они правильно, они же евреям говорят. Вот вы, вам это понятно, вам это близко, потому что вы же еврейка, правильно? Вам это понятно? Перес там еще не то скажет, правильно? Потому что он говорит, шалом, это вот без конца сказать, шалом, шалом, шалом. Что? Вообще понятно, почему это говорится? Потому что мы все это действительно хотим. Шалом, ахшав, шалом, там, это моль, там, это... Конечно, мы этого хотим, поэтому так приятно слушать. Но только, потому что мы видим. Но мы знаем, что происходит, понимаете, конечно. Но почему это соблазнительно? Почему это так покупает стольких людей? Потому что это у нас внутри сидит, что мы действительно хотим жить. Потому что мы не хотим решать наши проблемы смерти и бессмертия путем смерти, путем построения культуры смерти. Понимаете, почему это важно? В этом есть этот террор. Меня он интересует не только как конкретно кто там кого убивает, или какую политику надо производить, или даже какие есть эти... Как это сказал паттерны будет по-русски? Шаблоны поведения, допустим, террористов там в Нигерии против террористов. Понимаете, меня интересует, кроме всего этого, я, конечно, историк, я смотрю на эти шаблоны и на то, как все это последний век развивается, для меня это более-менее ясно, они ясны, как все это в разных местах развивается параллельно. Но меня, кроме всего прочего, интересует духовная суть этого явления, потому что в каждом явлении, физическом, политическом, каком угодно, есть духовная суть. С моей точки зрения. Так как же евреи отказывались от жизни и стали террористами? Мы же уже выяснили, что они не террористы. Мы же уже выяснили, что они не террористы. Вы видите, замечательный вопрос. Я сейчас вам скажу. Очень интересно. Это потрясающе интересно, на самом деле, по правде. Значит, смотрите, ситуация, какая ситуация? Это потрясающе. Это потому что именно, как сказать, это все на перевертыш такой. Значит, что говорит еврейский мальчик, еврейская девочка, значит, которая там 18 лет, которая смотрит, значит, на свою жизнь вообще не говорит. Я вообще все это гробу видал, не хочу это всего. В Бога я не верю, все это бабушка сказала, все это ерунда. Там достали меня в этой ешиве, или там она, не знаю, в семье, не знаю, что. Ухожу я, больше никого вообще знать не хочу, ни во что я не верю. Да? И уходит он, мальчик, в революцию. Теперь. Значит, что, ну, он еврейский мальчик нормальный, там, не знаю, допустим, у него даже есть чем прокормиться, допустим, вы знаете, что родители сидели в шиву, да? Представляете себе? То есть, да, почему? Почему он сидел в шиву? Он еще никого не убил, он еще не умер, этот мальчик, и никого не убил, и еще ничего не сделал, почему он сидел в шиву? Потому что... Правильно, но там-то у него были реальные шансы погибнуть. Он же не всякий человек, который жил в революции, должен погибнуть. Почему они сидят, что так как? Представляете, сидят шиву по своему, не дай бог, ребенка? Это же кошмар, просто ужас. Значит, почему? То есть это они понимали, что он умер. В каком смысле? Он умер для них, как еврей. Да? Потому что он отказывался, говорил, что он отказывается от своей веры, от Бога, от веры, от корней, от родителей, от всего того, что делает вообще его евреи. И уходит он интернациональный Хаим Рабинович, который будет, значит, там строить мировую революцию. Свой, а там он как все. Как все. Значит, он как еврей умер, так? Теперь, что происходит в реальности? Значит, он, это самое... Мы смотрим, значит, на процент, допустим, этих евреев, этих евреев, которые уходили из общин, огромный процент, но непропорционально, понимаете, на 4,5% населения евреев в России 30+, там процент, даже если брать минимум, да, 30-40, ну, безумие революционеров. Причем, действительно, ну, невероятно, что, как это, неправда, что из-за того, что они были самые нищие, не так. Если мы посмотрим ситуацию в русской деревне в начале... Так зачем? Вот. Теперь... Сейчас будет вам ответ. Вот. Если мы смотрим на русскую деревню, там ситуация была... Ну, очень плохо было. Грязно, пьяно и противно, мерзко. Да? Почему они не шли? Теперь, значит, надо посмотреть, сравнить культуру. Почему в русской деревне... в меньшем проценте шли в революцию. Давайте посмотрим на православную культуру, как бы Бенни Гуд, значит, с этим самым, еврейской культурой. Значит, что говорит из православной традиции? Она говорит, царство Божие не от мира сего. В этом мире ловить что-нибудь хорошего не поймаешь. Плохо здесь в этом мире. Это мир после первородного греха. Это я вам все как бы так популярно, значит, объясняется. Да? Все, значит, здесь полный разврат во всех смыслах этого слова. Здесь ничего хорошего не может быть. Царство Божие не от мира сего. В этом мире по определению есть плохо и должно быть плохо. Потому что это мир падший после первородного греха. А хорошо будет там, после смерти. Надо каким-то образом просуществовать в этом мире как-то свои, там, не знаю, сколько лет, 70 лет. Не очень грешить, чтобы там не очень там это самое каяться. Получить, значит, то есть, это самое, как сказать, короче, грубо говоря, каким-то образом достичь этого Царства Божия, которое, конечно, не от мира сего, и вот там будет классно. Вот там уже, значит, там рай, но он не здесь, да? Когда это будет рай? Когда это все будет хорошо, когда будет это Царство Божие? Когда придет Мессия и построит, значит, что такое Мессия в христианской, в православной традиции? Это Бог. В христианской традиции это Бог. Вот он, или там Дух, я не знаю, там, Бог. Придет и построит, значит, не от мира сего, а в другом мире, в втором каком-то другом построит, значит, где-то там построит прекрасный, значит, там, где можно будет жить. А здесь... Разврат, пьянство, водка, грязь, там, я не знаю, все. Вот и так и должно быть, это правильно. Так что же он в революцию пойдет делать? Зачем он будет менять этот мир? В этом мире менять ничего нельзя. Он должен быть после переворотного века плохим, испорченным. Здесь ничего нельзя сделать в этом мире. Что говорит еврейский человек? Тикун. Тикун Олам у нас. Надо пойти, сделать тикун. И, значит, теперь значит, этот самый... Парень, который ушел из общины, он, может, 20 раз скажет, он ни во что больше не верит, бла-бла, но у него в крови тикун. Он другого не знает. У нас у всех в крови тикун. Вы когда свою квартиру переделываете, это тикун, понимаете? Почему у вас надо, зачем вам надо квартиру, например, мой папа так делал, понимаете? Он покупал эту квартиру, и вот он не мог, он должен был только сделать красиво. И когда, наконец, вся семья перестала жить в этой свалке, понимаете, правильно, вот этих сказал, было такое, а я не преувеличиваю, понимаете. Когда мама говорит, слава богу, все, красота, как красиво, какой ты молодец, вот ты не хотел, вот красиво. Знаешь, говорит, я тут по улице ехал, такой дом развалин, кошмар, давай продадим, тот купим, и это ремонтируем, кошмар, просто ужас тихий. Зачем? Вот он не мог, поэтому он должен был, он еврей, он должен был делать тикун, чтобы было красиво, чтобы было лучше, чем было. Понимаете, вот так вот. Понимаете? И то же самое, короче, мальчик мог отказаться от всего, но не мог отказаться от своего еврейства по правде. И поэтому, когда он, что, ему намного проще было выйти из общины и сказать, не Машех придет, а пролетариат возьмет в руки свое это самое. Ему, православный человек такой с трудом мог сказать, потому что в его культуре, в его он впитал, что это будет Бог. А у нас не так, у нас это человек. Теория Фебера насчет протестанства и капитализма. Секундочку, я просто сейчас сама. И вместо слова Машех, он просто подменял слово пролетариат. И что он говорил? Мы новый мир построим. А чего такого? Ему намного проще это было сказать, чем православному человеку. Потому что православный человек в это не верил, что новый прекрасный мир можно построить. А мы верим. И поэтому он просто сделал такую, как бы, чуть-чуть там адаптировал капельку. И все. И прекрасно. И поэтому они рванули в эту революцию, в террор. Тикун Олам. Но только с точки зрения евреев. Понимаете, когда родители сидели в Шеву, они понимали, что это что-то за тикун. Потому что это тикун без Бога, понимаете? Скажи про свою бабушку. Коммунистку, преподавателя истории с огромным стажем, ее уже нет. Вот она из бедной местечка, из Полонии там. Вот она вышла, и она очень хотела учиться, она очень хотела пробиться. И советская власть, и коммунисты ей дали то, что у нее не было. Не было никакой тикун, она просто хотела то иметь, что имели все остальные люди. Это ее слова, и она получила образование. Вы знаете, и она до последнего дня уже, когда была реабилитация, когда уже весь сталинизм... Ну и что, она же не пошла в революцию. Как не пошла? Она стала коммунисткой. Когда? По какому году рождения ваша бабушка? 10. Что, в 7 лет стал? В 17 лет она пошла. Так это уже советская власть была. Ку-ку. Уже 17, уже, там уже другие истории были. Они шли, потому что моя бабушка тоже. Это история типична для, для любого. То есть это было видно, потому что она хотела вырваться из этого местечка. Послушайте. Уход из местечек. Это нормально все. У меня бабушка тоже самая, и дедушка, и все. Советская, это советская власть, когда уже была, уже кто делал ее, кто когда последние 20 лет эту советскую власть строил. И кто ее потом 10 лет строил, когда ваша бабушка могла получить образование. Кто строил советскую вообще? Кто делал этот террор, кто подрывал, кто уничтожал все, что было? Кто потом строил советскую власть на вот эту вот культуру смерти, которую они построили? Абсолютно на крови. Вот, пожалуйста, потом ваша бабушка, у нее уже выхода не было, ей объяснили, она, конечно, знала. Понимаете, неизвестно, что было бы, если бы она была вместе. Просто цель изначально вот ее лично вот была такая. Ну вы поймите, ее... Ей... Она 7-го года рождения. 10-го. Значит, когда ей было 20 лет, это был какой у нас год? 30-е. К 30-му году была вся система пропаганды, которая на базе которой Советский Союз действовал, расстроена уже. Вы не можете сказать, что ваша бабушка правда думала. Она была продукт советской эпохи ранней, страшной. То, что она вам что-то говорила, она повторяла вам, может быть. Я не знаю вашу бабушку. Я знаю, что она была продуктом. Это гомосоветикус. Понимаете? Человек, которого, начиная с 21 года, начала строиться эта машина пропаганды и вот вся эта вот идеологическая советская машина. Понимаете? Вот эта вот промывка мозгов к 30-му году раньше была закончена. Там были абсолютно эти клеточки. Они говорили то, что им сказали. Они думали то, что им нужно было думать. Понимаете? И говорили то, что... Понимаете, я свою бабушку ловила, например, на таких вещах. Я говорю, бабуль, скажи мне, пожалуйста, вот ты верила, вы верили в советскую власть? Ой, ты что, что ты имеешь в виду? Что, ну что Сталин прав, что партия прав, что арестовывают врагов конечно, народа? Верили. Конечно, верили. Я говорю, ну что, ты верил, что вот Иван Иванович, который с вами на одной площадке жил, ну, такой вроде хороший человек, ну вот выясняешь, что он враг народа. Потому что, ну, за что-то не берут, за просто так не берут. Я говорю, слушай, а вы боялись? Да, дедушка там приходил с работы, говорит, ты представляешь, говорит, такое, так, я думал, честно, такой сейчас я его 20 лет знал, я его, представляешь, себя арестовываю. Ну, верили? Я говорю, а вы боялись? О, ты что? Знаешь, как мы боялись? Там мы там все в 4 часа утра просыпались, а у каждого там, ну, знаешь, все эти дела, там, мешочек, все. Вот. Я говорю, бабуль, ну, а чего боялись? Ты-то знала, что дедушка не враг народа? Если партия не ошибается, они же дедушку не арестуют. Не берут же просто так. Так смотрит на меня, говорит, она говорит, я говорю, ну понимаешь, если партия права, и с одной стороны, дедушка не враг народа, ты точно знаешь, он-то точно знал, что он не враг народа, чего же он боялся-то? Отстань ты меня своими дурацкими вопросами. Понимаете, они вот так вот... Они в лагере были коммунистами. Я хочу сказать, что вот эта промывка мозгов, мы не можем говорить, что происходило, потому что в это время уже настолько были промыты мозги, что мы не... Там вообще очень трудно что-то говорить. Я с бабушкой с вами неоднократно пыталась вот понять вообще, как устроены мозги. В этом смысле она умный человек. И все в порядке. Но она просто... Вот этот парадокс, то, что Орвеллский парадокс. Что знаете, что четыре пальца, а на самом деле, когда нужно, можно будет 5, потому что очень страшно. Это не парадокс, это реальность той жизни, которая была. Я с вами согласна, вот может быть во втором, а вот в первом, откуда истоки того, что большинство еврейской молодежи пошло? Не большинство отнять. Нет. Ну, все, которые верят. Ну, послушайте, я же вам говорю свою статистику, которую я же занимаюсь этим. Я верю. Конечно, нет. Мы, может быть, нас тоже учили. Вам просто, конечно, нас учили. И вы говорили что своей бабушке. Секунду, все... говорит, что еврейский народ готов. Что статистика говорит, кстати? Для еврейской молодежи с начала века. Да. Ну, я говорю, 30%. Нет, 30% ушло в революцию. А из еврейской молодежи часть куда ушла? Какая часть? Это, знаете, лучше всего на эту тему написал Жаботинский в романе «Пятеро», в мемуарном этом романе «Пятеро». Вот там просто классически все это показано. Там показано в одной семье 5 детей, и, значит, один ходит... Ой, сейчас. Как там, ты помнишь? Я, там один, ну, короче, там один уходит в революцию, другой уходит, одна уходит в революцию, один кончает жизнь самоубийством. Я, кстати, про террористов-самоубийц должна сказать, что, знаете, вот первый раз в истории мирового там, террора, да, в России начинается самоубийственный террор. Смотришь источники. Да, человек пытался, значит, взорвался ради там, идеологии, ради веры своей в террор. Там. А что он пытался покончить с собой два раза до этого и не успел, не преуспел? То есть, понимаете, это такое впечатление, что это скрытая форма самоубийства. Сейчас, когда мы смотрим на эту ситуацию, например, среди этих, допустим, девушек, которые взрываются, или там, как сейчас только что пытались они в этом в Ираке, знаете, что они делают? Ой, ну это просто, ну, нанимают какого-то человека безнадежного больного, которому на самом деле нужно семью прокормить. Понимаете? Знаешь, он безнадежно болен. Знаешь, он умрет там не сегодня, а завтра. Ему дают там эти 25 тысяч долларов. Ну, он взрывается. А среди еврейской молодежи были прецеденты, были самоубийцы, террористы? Нет. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Должно быть меньше, чем другие. Должно быть вообще. Ну, чеку у нас в голове, жизнь у нас в голове. Ну, бывает исключение, но в принципе. Да, семейные без урода. Но, я, на самом деле, да, я не могу вспомнить. Ну, эти люди террористы-самоубийцы, там, которых я так по исследованию помню, они русские. В основном. Православные, кстати. Почему? Потому что девушка, которая взрывается, знаете, как их называли? В Саминг, кстати, пишет. Это самое. Монашеского типа девушки наши. Понимаешь, это все. Они читают Божью невесту. Да, я долго не могу сказать. Uh-huh. Это почему? Потому что они читают, допустим, Брешковская та же, да, террористы, uh-huh. Читают, она выросла на житиях святых. Что там сказано? Вот там какой-то жуткий отец заставил ее там жениться там-то там, на каком-то там негодяе. Не негодяя, а просто такого человека, она не хотела. Она хотела быть, значит, вот там. Из кого состоят гури, не из Божьих невест? Вот, короче, нет, вопрос, что за это получает женщина-террористка? Я все понимаю, 72 девственницы класс, но это самое, но что получает девушка, совершенно не ясно. Ну, их именами школы называют. Большая радость. Ну, все-таки они продолжают жить после смерти школы. Правильно, вы совершенно правы, особенно вы правы, потому что во время жизни они не живут, они уже мертвый волк, то, что называется, понимаете, она не живет. Она никто в этой своей хамуле, которая, если она там поимела какие-то там, не знаю, связи... Они еще мстят там за мужей. Знаете, то, что есть сейчас много всяких таких, и мои коллеги здесь, кстати, они занимаются, они просто, допустим, работают с ними в тюрьмах и так далее. Я просто знаю людей, которые работают конкретно, вот интервью с ними, там, пытаются какую-то информацию у них получить. Я с ними тоже говорила, я хотела, правда, на один раз только. Работать в тюрьме, потому что не для слабонервов. Нет, я имею в виду, вот один мой коллега тут здесь в университете, он 15 лет так работает. Причем он левый, не знаю, какой, когда даже начинает свой то ли в 3, и он начинает гнать мне такую свою, это центр стратегии, сам начинает гнать мне свою, там, как он там все ненавидит это, и я только вот собираюсь его убить, а потом вспоминаю, что он на самом деле работает с террористом в тюрьме, у него такая работа, ему надо завредать молоко, это ужасно. Это ужасно, это очень тяжело. Очень тяжело. Вот. И там. А как он с ними работает? Пытается их вернуть на. Нет. Пытается понять. Интервью, да. Очень тяжело. Очень. Понимаете, перед вами сидит человек, который, может быть, убил, пытался убить человека. Ну, знаете, это страшно. Вот. Так что то, что они там говорят, это, ой, это сегодня, понимаете, сегодня она поссорилась со своей это, там в камере там это самое, это сказала, что, а я вообще скажу, что ты израильская, что ты коллаборантка, потому что там мне кусок мыла не дала. А там все начинает, понимаете, она начинает говорить то, что одно, когда она с интервью с этим с человеком, который пробьет интервью с глаза на глаз, она не боится, и тот понимает, что нельзя держать ее больше чем 7 минут в камере, потому что иначе ее обвинят в душ, например. Сколько можно в душе, разрешают идти в душ, да, допустим, сколько можно в человека может мыться в душе? Если она задерживается, ее могут убить, потому что на самом деле скажут, что она пошла в душ, а на самом деле повели там, чтобы она давала информацию. Они все это прекрасно понимают. Кто учит? И они, террористы, понимают, и израильский шабак понимает. Ну, все понимают это прекрасно, я это понимаю, все понимают. Что надо очень аккуратно, понимаете, что когда ты хочешь настоящую информацию, надо, чтобы ее не убили через полчаса. Понимаете, там очень сложные вещи очень. Поэтому это то, что они говорят, понимаете, то, что они говорят на Запад, и то, что они говорят на своих внутренних сайтах, то, что они говорят в тюрьме, то, что они говорят между собой, это прослушивается, конечно. Ну, очень много, конечно. Тут это сложно, я им даю как бы танцит такой, я им даю как бы вот то, что я знаю, не из исследований. Вот. Но вообще, самое интересное в этом, это, конечно, на самом деле, по-настоящему интересно в этом, это то, что вот это внутренние смыслы всего этого, потому что иначе это не объяснить. Это явление это звенья одной цепочки, это одно явление. И объяснить его можно только, мне кажется, поскольку оно происходит, выходит за границы политики одного места, географии, да, одной нации, там, или одной даже религии, одного всего, одного. Это все закончится. Безобразие устраивают евреи, окончают собой, взрываются там. Нет, ну почему за все время? Ну вот, ну короче, это метафизическое явление. Как это понимание может помочь? Ой, ну как? Это. А вот интересно получается, что Запад не может противостоять культу смерти, потому что Запад, у него культ индивидуала. Очень трудно. Это очень трудно. Это очень трудно. А что? Такой осевой теория Ясперса, она что-то осевой, ну, теория ось, но это то же самое, как бы? Да нет, я скорее, я исхожу скорее из чисто иудаизма. Я имею в виду, как бы, вот мои, как сказать, мой подход, он базисно основан на том, что сказано в иудаизме по поводу жизни и смерти. Это не построение. Если вы говорите, что это мировое, как бы, происходит во всем мире, то есть как бы, часть мировой истории. Ну, любая метафизика, она по определению универсальна. Это, если мы видим в России это явление, подобное тому, что происходит сегодня в мусульманском мире, я... Культ смерти был там вообще, был и среди коммунистов, и среди культуры, дети же культуры, среди поэтов. Был. Сколько было самоубийств. Был, и особенно в начале 20 века. Вы не представляете, что они творили? Они через одного стреляли. Чего? Есть у вас вопросы? Или мы спасибо с вами. Вам или... большое, очень интересно. Нет, даже вам спасибо большое. У вас отличные вопросы. Спасибо. Спасибо. Может, спасибо. Продолжение. А? Продолжение вам? Глава вторая. Ну, можно, конечно. Пожалуйста. Я с удовольствием. Вот если они меня пригласят, еще.